Глава 11. Голубое Рождество. Радость, радость, радость. В начале ноября 1957 года Александр подтвердил заказ на гранит и мрамор с новых каменоломен в Западной Юме и подумал, что может заехать к Татьяне, повидать ее в госпитале. В приемном отделении ему сказали, что она сейчас в кафетерии. Сквозь стеклянные двери он увидел ее. Она сидела. Кто это? Вроде знакомое лицо. Врач. Обычно Александр находил ее обедающей с другими сестрами, но сейчас она сидела с доктором. Ох, да, это был доктор Брэдли. Александр смутно помнил его по рождественским вечеринкам. Светловолосый Брэдли выглядел подтянутым. Но что поразило Александра, так это то, что Татьяна чувствовала себя совершенно свободно рядом с врачом. Она была расслаблена, поставила локти на стол, скрестила ноги. Попивая что-то через соломинку, как маленькая девочка, она внимательно слушала, врач оживленно говорил что-то. Александр уже хотел войти в кафетерий, когда Татьяна вдруг откинула голову и рассмеялась в ответ на какие-то слова врача. Александр недоуменно наблюдал за ней, вытаращив глаза. Его словно ударили под дых. Он увидел нечто такое, чего никак не ожидал увидеть. Он привык к тому, что мужчины засматриваются на нее, хотя Брэдли, возможно, был сдержаннее других, но это было нечто новенькое. Татьяна смеялась долго и весело над словами этого новоявленного шутника и при этом поправляла уложенные в узел волосы. Александр не стал входить в кафетерий. Он постоял у двери пару мгновений, а потом развернулся. «Вы ее не нашли?» — крикнула ему вслед Кассандра. «Нет», — он уже уходил. «Хотите что-то ей передать?» «Нет, мне пора на работу, но спасибо». В тот вечер, когда Татьяна вернулась домой, Александр был молчалив и наблюдал за ней. Она приготовила ему суп с фрикадельками и фахитос. Энтони был на тренировке по баскетболу. «Шура, Кассандра мне сказала, что ты днем заходил в госпиталь, правда?» «Да, но не обратил внимания на время. Пришлось тут же уйти». «И ты даже записку не оставил?» «Я уже на 10 минут опаздывал». Александр зачерпнул ложку супа, взвешивая свои слова. «А ты что делала в обед?» «Ох, сегодня перерыв был короткий. У нас было 4 тяжелых случая. Так что я лишь перекусила с доктором Брэдли. Ты его помнишь?» «Помню». Больше Александр ничего не сказал. Но что было куда интереснее, так это то, что и она больше ничего не сказала. «Нравится фахитос, Шура?» «Да, Франческа неплохо тебя учит». После ужина Александр лег на диван, не выйдя на террасу покурить, и продолжал наблюдать за Татьяной. Скоро ему нужно было отправляться за Энтом. «Ты в порядке?» — спросила Татьяна. «В порядке». Но никакого порядка не было. Почудилось ли ему? Ошибался ли он? Нет, он видел ее радость. Этого он не выдумал. «Иди сюда», — сказал он, садясь. Она вытирала тарелки. «Брось полотенце и иди сюда». «Шура, тебе через 15 минут за Энтом ехать». «Почему так много слов? Подойди». Татьяна подошла и встала перед ним. Ее взгляд был нежным, любящим. Забрав из ее рук полотенце, Александр прижал ее к себе, поставив между своими ногами. Его руки скользнули под шерстяную трикотажную юбку к обнаженному пространству над чулками. На ней были узкий атласный пояс для чулок и тонкие нейлоновые трусики. Подняв ее свитер, Александр прижался губами к теплому животу и молча погладил ее бедра. Его пальцы скользили, скользили, становясь все более настойчивыми, пока он не почувствовал, как загорается ее кожа, теплеет. Когда ее руки обхватили его голову, а ее дыхание ускорилось, Александр уложил ее на диван и слегка раздвинул ей ноги, чтобы видеть, как он ласкает ее бедра. Она уже очень разогрелась. Александр наблюдал за ее лицом, смотрел на ее длинную шею, белые бедра, на тонкие трусики. Он расстегнул передний замочек ее бюстгальтера и ее грудь обнажилась, и коралловые соски поднялись. «Шура, пожалуйста». «Ладно, детка». Он склонился к ее груди, продолжая гладить. Прошла еще одна дрожащая, тревожная минута. И еще одна. Выпрямляясь, Александр прошептал. «Посмотри на себя. Твои соски такие твердые. Ты сама такая теплая. Мои пальцы касаются тебя, гладят снова и снова, прямо по краю трусиков. Таня, ты ощущаешь меня?» Она едва шевелилась, с трудом дышала. «Я могу еще немного сдвинуть твое белье, вот так, совсем немножко, по дюйму». Она застонала. Его пальцы не останавливались. «Ох, Шура, пожалуйста». Она вцепилась в его предплечье. «Пожалуйста, что? Скажи. Пожалуйста, что? Ласкай меня, пожалуйста». «Таня», — прошептал он, — «пальцами или языком?» Татьяна застонала очень громко, и тогда Александр убрал руки. Она открыла глаза, приоткрыла рот. «О, боже мой, Шура, что?» «Надо бежать», — сказал он, помогая ей сесть. «Пора Энта забирать». Она упала в его объятия. «Мамуля, твоего сына нужно привести с тренировки». «Боже, не могу ждать, Шура», — пробормотала она, осыпая его голодными поцелуями. «Не могу ждать ни секунды». Но ей пришлось ждать несколько часов, а потом Александр любил ее так, словно была не среда, и им не нужно было подниматься в 5 утра. Полностью отдавшись страсти, он любил ее так основательно и неустанно, а под конец и так отчаянно, что потом не осталось ни единого местечка на теле Татьяны, которое он не целовал бы, не гладил, не впитывал, не сдерживаясь. Он пожирал ее. Он любил ее, пока она не потеряла силы. До тех пор, пока из ее горла не перестали вырываться едва слышные «Ох, Шура!», пока у нее не осталось дыхания даже на то, чтобы просить о милосердии. Она не могла шевельнуться, когда он закончил. Он входил в нее, стоя на коленях на кровати, держа ее на весу, сжимая ее ягодицы. Она прижималась к нему, обвивалась вокруг него, когда их губы впивались друг в друга. Он закончил с такой яростной силой, что чуть не уронил Татьяну. На следующее утро, в 5:30, Татьяна приготовила картофельные оладьи с беконом. «Значит, именно это я должен делать, чтобы заслужить картофельные оладьи?» — спросил Александр с набитым ртом. Татьяна была так смущена, что не могла поднять на него взгляд. У нее дрожали пальцы, когда она прикасалась к нему. Ее алые губы тоже дрожали, когда она подняла голову, чтобы попрощаться с ним. «Шура, милый, что это на тебя нашло?» — пробормотала она, краснея и отводя взгляд. «Прямо как в юности». «Ты на меня нашла. Напала, как ручная граната». Но это не продолжилось. Та ночь стала лишь мгновением. Татьяна вечером не поспешила домой, не стала как-то особенно хлопотать вокруг мужа. Она просто вела себя, как всегда, и не делала ничего такого, что стерло бы из мысли Александра образ жены, беспечно сидящей напротив шутника-доктора. Смех Татьяны был для него то же самое, что обнажение. Александр делал то, что делал обычно, когда случалось что-то слишком тяжелое для него. От усилий освободиться он замыкался. Он стал угрюмым, унылым, покрикивал на Татьяну из-за разных мелочей, не в силах накричать из-за серьезного. Он постоянно выражал раздражение из-за того, что она поздно приходит, что она устала, рассеяна, что засыпает перед телевизором или забывает что-то купить. Он молча делал то, что должен был делать. Надевал костюм и шел на встречи с мужьями и женами, платил рабочим. Он брался за тяжелую работу, не боялся пачкать руки, играл в покер с Джонни, встречался с Шенноном, играл с Энтони в баскетбол, плавал. Возвращался домой и разогревал то, что Татьяна для него приготовила, когда ее не было. Садился с ней за стол и ел горячее, когда она была дома, а когда нуждался в ней, брал то, что ему было нужно. Александру хотелось спросить о докторе, но он не мог. Мужчина, сражавшийся на войне, оказался недостаточно силен, чтобы спросить жену, не возникало ли в ее сердце мимолетного влечения к кому-нибудь другому. Пресвятая Богородица, услышь мою молитву. День Благодарения 57-го года прошел и ушел тихо. Вики и Рихтер разошлись. Теперь он был несчастен, а она уехала в Италию со своим новым другом, тоже итальянцем. Вики говорила, что может приехать на Рождество, и в ее непостижимом мире Том Рихтер вполне мог приехать вместе с ней. «Он ведь все еще мой муж», — негодующе заявила она Татьяне. «Что тебя удивляет?» Тетя Эстер плохо себя чувствовала, но хотела приехать на Рождество вместе с Розой. Теперь, когда войны не было, обязанности Александра в Юме сократились до коротеньких эпизодических обработок информации. В прошлом году, в период венгерского восстания, он работал там много, но в этом году ему пришлось потрудиться в июле, когда возникла большая необходимость в переводе. Александр всегда старался, чтобы все сделать до ноября, потому что времени между Днем Благодарения и Рождеством всегда не хватало для того, что требовалось Татьяне. Ночь пятницы после Дня Благодарения Татьяна работала, и Энтони с Александром остались одни. Они ели пиццу и пили колу, пошли посмотреть «Вокруг света за 80 дней» и уже возвращались домой в грузовике Александра. Был 11 час. Хотя Энтони, возможно, хотелось походить на мать, это было, безусловно, замечательно, он часто бывал молчалив и замкнут с отцом. Этим вечером они почти не разговаривали. Один думал об одном, второй — о другом. Татьяна всегда старалась подбодрить мальчика, вывести его из задумчивости. Вот и Александр попытался. «О чем думаешь, приятель?» Энтони пожал плечами. «Я просто гадал. У тебя ведь была мать?» «Ты об этом размышляешь? О моей матери? Не о девочках твоего возраста?» «Я не об этом с тобой говорю, па». Александр с улыбкой сказал: «Конечно, у меня была мать, ты это знаешь. Ты видел ее фотографию, тетя Эстер. А ты ее помнишь?» «Помню». «Мамуля говорит, ты не любишь о ней говорить». «Это верно». Александр совершенно не желал говорить о своей матери. Деннис Берг из Министерства иностранных дел все еще сидел занозой в его сердце, напоминая о том, чего он не мог изменить. «Но ведь и мама не говорит о своей семье, так?» «Ты шутишь?» «Да она не умолкает. Только и говорит, что о Луге. Я ее истории уже так много раз слышал, что они почти превратились в мое собственное детство». Александр согласно кивнул. «Да, маме нравится говорить о Луге». Энтони смотрел вперед на дорогу. «Она и о Ленинграде мне рассказывала». «Вот как?» В кабине грузовика стало тихо. «Я не сказал, что она легко об этом говорила. Я сказал, что рассказывала». Энтони сжал пальцы. «Она и о тебе говорила. И о брате». «Да». Александр едва не остановил грузовик. «Я не сказал, что ей это было легко». Они замолчали. Александр ощутил боль в груди. «Я тоже расскажу», — произнес наконец Александр. «Что ты хочешь знать?» Энтони посмотрел на отца. «Твоя мама была хорошенькой?» «Думаю, да. Она была итальянкой. Темные вьющиеся волосы, высокая. А твой отец?» «Он не был красавцем», — сухо ответил Александр. «Он был из тех, кто приплыл на Мэйфлауэре в Новую Англию». «Ты его любил?» «Энтони, он был моим отцом». Александр крепче сжал руль, посмотрел на сына, хмурясь. «Конечно, любил». «Нет, па, я имел в виду...» Энтони запнулся, разволновался. «Я хотел сказать, любил ли ты его, несмотря на то, что он был коммунистом?» «Да, хотя он и был коммунистом». «Но почему?» «Его идеализм был заразителен. Он считал, что эти идеи сработают. Думаю, под конец он понял, почему этого не случилось. Ведь на первый взгляд все выглядело таким правильным. Все работают ради общего блага, каждый делится плодами своего труда. И вдруг оказалось, что плодов нет. Никто не мог понять, почему, и уж в последнюю очередь он. «А твоя мать?» Она не была идеалисткой, она была романтиком. Она поступила так ради него, она в него верила. «А как насчет тебя? Ты был на чьей стороне?» «Поначалу на его. Он умел очаровывать. Он мог убедить тебя в чем угодно. В этом смысле он немного походил на твою мать. Мне бы хотелось быть похожим на него. Но когда дорос примерно до твоих лет, я уже не мог не обращать внимания на реальность так же, как он. И моя мать тоже не могла. Поэтому мы с отцом, ну, понимаешь, сталкивались лбами». Александр и Энтони снова замолчали, глядя на ночную дорогу. Они ехали к Пиме, Пашеа, и вокруг них была только пустыня. Александр знал, о чем думает Энтони, что в их доме правит только один закон, и это не закон Энтони. Стычки в их доме не дозволялись. Вспоминая прошлое, Александр и поверить не мог в кое-что из того, что Гарольд Баррингтон позволял подростку Александру. «Мой отец был гражданским, не солдатом, Энт», — сказал он наконец. «Это огромная разница». «Разве я что-то сказал?» «А потом их арестовали?» «Потом их арестовали». «Мама говорила, тебя тоже арестовывали». «Приятель, меня арестовывали столько раз, что я и счет потерял», — улыбнулся Александр. «Она говорила, ты виделся с отцом в тюрьме, как раз перед тем, как он умер». «Да». Они повернули налево к Пиме. «Скоро будут дома». «А с ней ты виделся?» Энтони внимательно посмотрел на отца. «Нет». «Вот оно, вот этот дьявольский момент, эффект догоревшей сигареты, прожигающий еще одну дыру в душе». Как-то утром Александр вышел из дому, направляясь в школу, а когда вернулся, его мать исчезла, его отец исчез, его семья исчезла. Он никогда больше не видел матери и не говорил с ней после того утра, когда он так беспечно покинул дом, не бросив на прощание даже «увидимся». «Твоя мама снова, к несчастью, права насчет меня. Это действительно то, о чем я не могу говорить. Спроси у нее, если хочешь». «Извини, малыш». Александр крепче сжал руль. Они снова ненадолго ушли, каждый в себя. «Но как же ты сбежал?» — спросил Энтони. «В который раз?» «Когда тебе было 17?» «Я спрыгнул с поезда на мосту через Волгу». «Высоко?» «Очень высоко. 100 футов до неведомого». «А потом ты познакомился с мамой?» Александр засмеялся. «Да. Я прыгнул в реку, а потом всякое разное. Тиф, армия, война с Финляндией. А потом я встретил маму». «Тиф, ты поэтому постоянно требуешь, чтобы я принимал душ?» «Я велю тебе принимать душ, чтобы ты не вызывал отвращения у девочек, когда станешь старше. Хотя, возможно, немножко отвращение слегка понизило бы их интерес». «Пап, пожалуйста, мы ведь не уходим от темы». «Нет, сынок, нет. Расскажи, как ты ее встретил?» Взгляд Энтони потеплел в предвкушении, и он всем телом развернулся к отцу. «Я шел по улице Ленинграда, патрулировал, а она сидела на другой стороне улицы на лавочке и ела мороженое». «А мама не так говорит», — насмешливо возразил Энтони. «Она говорит, ты сел в автобус следом за ней, а потом преследовал ее практически до Финляндии». «Это потом. А сначала она сидела на скамейке». Александр улыбнулся. «Она так наслаждалась мороженым». «А еще что?» «В общем, она напевала, мурлыкала. Когда-нибудь мы встретимся во Львове, моя любовь и я». Александр повторил далекую мелодию той песни. Он ее почти не помнил. «А ты что сделал?» «Перешел улицу». Энтони уставился на него. «Но почему?» «Ты ведь видел свою маму, да?» «Она и в 16 была хорошенькой». Можно и так сказать. Александр отогнал от себя ее образ, чтобы видеть дорогу. Но в Ленинграде были же и другие хорошенькие девушки, так? Мамуля говорит, у тебя были подруги до нее. Александр пожал плечами, как бы подтверждая то, чего он не мог рассказать сыну, то есть о ночных гулянках, приятном разнообразии девушек, девушек, девушек. А потом появилась его мать. Энтони задумался. «Я как-то слышал, ты говорил маме, что родился дважды. В первый раз в 19-м году, а во второй раз с ней. Это было на той улице в Ленинграде?» «Я так говорил?» Александр ничего подобного не помнил. «А когда я это сказал?» «На Бетель-Айленде. Я лежал рядом с ней, а вы шептались». «Ты помнишь Бетель-Айленд?» Александр улыбнулся, его пронзила сладкая тоска. «Да», — без улыбки подтвердил Энтони. «Вы тогда были такими счастливыми». Он отвернулся к пассажирскому окну. И Александр перестал улыбаться. Дома он зашел в комнату Энтони и сел на кровать. «Послушай», — сказал он сыну, — «ты можешь побыть один несколько часов, если я съезжу в госпиталь повидать маму?» «Зачем? Что случилось?» «Ничего». «Ох, я просто... Ты ведь уже теперь совсем большой, 14,5». «Да все будет в порядке, па. Оставь мне пистолет». Александр ткнул сына в бок. «Даже не упоминай при маме, что я учил тебя стрелять, или нам обоим сильно достанется». «Но ты же не думаешь, что она не знает, чем мы занимаемся, когда ее нет дома?» «Энтони». «Ладно, ладно. Веди себя хорошо. Если что, позвони в госпиталь». Часом позже Александр был уже в приемном отделении госпиталя. Эрин вспыхнула радостью. «Привет, Александр!» — воскликнула она. «Вот так сюрприз. Погоди, я сообщу Тане. Она в хирургии. Там разрыв селезенки. Автомобильная авария с 5 машинами». В этот момент зазвонил телефон. «Твой муж приехал», — сказала Эрин в трубку и с улыбкой помолчала. «Да, твой муж». Александр увидел какого-то оборванного старика. Тот, волоча ноги, подошел и выжидающе уставился на Эрин. «Она скоро придет». «Я же вам говорила, будет через несколько минут, Чарли», — ответила дежурная. «Посидите пока». Александр вопросительно глянул на Эрин. «Он без нее не может успокоиться», — шепотом пояснила та. Подошла женщина, держа на руках мальчика 9 лет. «Мы уже так долго ждем», — резко произнесла она. «Она нужна ему». «Будет через минуту», — повторила Эрин и шепнула Александру. «Мне следует сказать, возьмите номер, так?» Александр подумал, не уйти ли ему. Но в следующую минуту открылась внутренняя дверь, и вошла Татьяна, и ее взгляд остановился на Александре, и она улыбнулась. Если бы на нем была шляпа, он бы сорвал ее с головы и держал в руках. «Привет», — сказала она, подходя. «Привет». Она на мгновение прижалась к нему. «Что случилось? Ты в порядке?» «Конечно». Александр слегка вздрогнул. «Ты занята?» «Как всегда. Но в чем дело?» Она всмотрелась в него, положив ладонь ему на грудь. «Ни в чем». «Ох». Татьяна помолчала, прикусив губу. «У меня, наверное, примерно 30 минут до следующей операции. Хочешь пойти выпить кофе?» «Чего я хочу?» — подумал Александр. «Так это брести с тобой вдоль каналов от проходной завода до твоей двери на 5-й Советской». Я хочу ехать с тобой в трамвае, в автобусе, сидеть в итальянском саду с тобой. Вот чего я хочу. И да, я выпью с тобой кофе в вашем больничном кафетерии». Эрин откашлялась и взглядом показала на стулья вдоль стены. Татьяна повернулась. «Кто первый?» «Сначала муж», — Эрин улыбнулась. «Потом Чарли». «Я быстро», — сказала Татьяна Александру и подошла к Чарли. Александр наблюдал за лицом старика. Оно смягчилось, на его сухих губах появилась улыбка. Татьяна села рядом с ним и взяла его за руку. «Чарли, что тебя беспокоит сегодня?» — серьезно спросила она певучим голосом. «Ужасно хочется выпить, сестра Таня», — пробормотал он. «Да, но ты ведь не хочешь снова упасть под машину, так? Ты не хочешь, чтобы тебя еще раз принесли сюда на носилках со сломанной ногой, так?» Чарли пожевал губами. «Ну ты обо мне позаботишься». «Чарли, я здесь не каждый день, ты же знаешь. И ты видишь, что мне нужно заботиться о многих людях», — возразила Татьяна. «Ты можешь справиться. Ты ходил на собрание?» Потратив на него 5 минут, она перешла к терпеливо ждавшему мальчику и нетерпеливо ждавшей матери. У мальчика снова были судороги в ногах, искалеченных мышечной дистрофией. Татьяна помассировала ему ноги, поговорила с ним, и Александр наблюдал за болезненным лицом мальчика и обиженным лицом матери. Когда Татьяна вернулась к Александру, он сказал: «Осталось 20 минут». Но когда они, направляясь в кафетерий, проходили мимо смотровой номер 7, внутри заплакала девочка, звавшая маму. Эту девочку обнаружили в пустой квартире в Безлин. Мать исчезла, квартира была заброшена. Социальная служба и полиция пытались найти других родственников. «Мы все пытаемся найти своих матерей», — прошептал Александр перед тем, как Татьяна вошла в смотровую, сменила пакет с глюкозой на капельнице и сидела рядом с 4-летней малышкой, пока та не перестала плакать. В кафетерии они взяли кофе и сели рядом за стол, их руки соприкасались. Александр сжал под столом пальцы Татьяны. «Авария с 5 машинами, а?» «Ух, все эти вождения в пьяном виде ужасны!» Татьяна покачала головой. «Люди не осознают законов движения. Им бы повторить законы физики, прежде чем они войдут в бар или сядут в машину». «Но они наверняка их знают», — Александр улыбнулся. «А какой закон физики сработал теперь?» Он большим пальцем отер пятнышко невесть чего с ее лба. «Движущийся объект, ну, скажем, кровь в венах, будет продолжать движение, даже если подвергнется внезапной остановке из-за воздействия внешних сил. Ты не поверишь, как трудно быстро остановить это движение». «Ох ты со своей физикой! Ты же не гоняешь по больнице на велосипеде, нет?» «Мы этим вчера занимались», — весело улыбнулась Татьяна. Но ничего не ведающий больничный водитель, которого мы обогнали, был всерьез расстроен. «Не сомневаюсь». Александр внимательно смотрел на нее. Ее круглое русское лицо вытянулось сегодня, глаза потускнели, губы были бледными, будто она слишком много дышала ртом, спеша от кризисного отделения к терминальному. Александр заправил прядь ее волос под шапочку. «Но в чем дело, милый?» — тихо спросила она, касаясь его щеки. «Что не так с моим мужем? Что я должна исцелить?» Александр опустил голову. Но прежде чем он успел сказать ей, что с ее мужем все не так, что он больше не может спать один пятничными ночами, ни единой ночи, за их спинами прозвучал мужской голос. «Таня!» Это был доктор Брэдли. Александр отшатнулся от Татьяны. «Простите, что помешал, но уже пора», — сказал Брэдли, глядя на Александра. «Мы через 3 минуты должны переодеться для операции». Они встали. «Да, я сейчас», — сказала Татьяна, делая последний глоток кофе. «Доктор Брэдли, вы помните моего мужа Александра?» Александр пожал руку доктору, и тот отошел к двери, ожидая. Татьяна погладила Александра по груди. «Увидимся утром, милый», — сказала она и повернулась, чтобы уйти. Он не шелохнулся и ничего не сказал. Она остановилась, оглянулась, всматриваясь в него. Потом шагнула к нему и подняла голову. Закрыв ее своим телом от шутника доктора, Александр наклонился к ней и поцеловал в нежные бледно-розовые губы. «Пока, детка». А потом проводил ее взглядом, когда она быстро ушла, говоря об операции и швах. Доктор Брэдли открыл перед ней дверь и даже поторопил, коснувшись рукой ее спины. Александр решительно выбросил их одноразовые кофейные стаканчики. Но прежде чем уйти, он посидел немного в приемной рядом с Чарли, от которого ужасно пахло. И Александру пришлось пересесть на два стула от него. Чарли повернулся к нему, без зуба улыбнулся, покивал и сказал: «Правильно. Если сидеть здесь достаточно долго, она иной раз снова приходит». «Вот как. Если у нее есть время. Я порой сижу всю ночь. Засыпаю, просыпаюсь, а она сидит рядом. Я ухожу, когда она уходит». Александр оставался на месте еще полчаса, глядя на дверь. Но Татьяна больше не вышла, и он отправился домой. Утром в субботу Александр, собираясь на работу, пока она лежала в постели, собираясь заснуть, сказал: «Таня, а доктор Брэдли дежурный врач госпиталя?» «Только в ночную смену». «Он работает только по ночам?» «Нет, он работает по ночам в пятницу». «А что?» «Да просто так. Я до прошлой ночи не вспоминал, но, если я не ошибаюсь, это тот самый Дэвид Брэдли, который приезжал осматривать тебя 5 лет назад, когда был убит Дадли». «Был убит? Отмечаю с иронией, что ты используешь пассивный залог», — улыбнулась с кровати Татьяна. «Да, думаю, это был он». «А что?» «Да просто так». Александр задумчиво завязывал галстук. «Это он осматривал следы на твоей шее, а потом смутился, как школьница». «Шура, я не знаю, как ты вообще это запомнил?» «Я и не помнил до сих пор». «А почему теперь вспомнил?» «Просто так». «Ты уже в третий раз это повторяешь». «Правда». «Ладно, мне пора. У меня в 9 совещание. Не забудь, сегодня днем привезут рождественскую елку». Был конец ноября. Рождественский сезон только начинался, но им нравилось держать в доме елку как можно дольше. Неужели Брэдли уже 5 лет был влюблен в его жену? Александр не должен был снова об этом думать, не должен был тревожиться. Вот разве что он никак не мог выбросить из памяти ее смех, ее откинутую назад голову, ее волосы, ее искренний веселый смех. Зимняя сказка. 2 дня спустя, в понедельник, Александр и Энтони снова нетерпеливо ждали, когда вернется Татьяна. Александр внутренне кипел. Энтони не хотел есть без нее, и Александр сидел на диване неподвижно, как камень, и читал газету. Огоньки в пустынной долине определенно подмигивали. И каждый из них был еще одним препятствием на дороге в 37 миль, что отделяло госпиталь от их входной двери. Энтони накрыл на стол, хлеб был готов, масло вынуто из ящика со льдом, говяжья рагу разогрета. Татьяна вошла в дом в 9:30. «Простите, задержалась». Александр встал с дивана, но молча. Он смотрел на нее, пока не понял, насколько она измучена. «Айрис снова опоздала», — пояснила Татьяна, снимая пальто и опуская сумку на пол. «Да», — подумал Александр, — «но было время, когда ты совала пропуск в контрольный автомат ровно в 7:01, и тебе было все равно, когда придет Айрис». «У меня теперь больше ответственности», — добавила она. «Я разве сказал хоть что-то?» — огрызнулся Александр. У нее дрожали кончики пальцев. Она почти не ела. У Энтони в школе возникли кое-какие проблемы, но Александр не знал, как заговорить о них, видя, в каком она состоянии. «Энт, Шура, вы действительно не должны ждать, пока я вернусь», — сказала Татьяна. «Для вас это слишком поздний ужин. Пожалуйста, не надо ждать. Мне от этого не по себе, когда я думаю, что вы тут сидите и ждете меня. Просто поешьте вовремя, хорошо?» «Ты хочешь, чтобы твоя семья ужинала без тебя 3 раза в неделю?» — тихо произнес Александр. И она кивнула. И сказала: «Лучше вам поесть без меня, чем есть так поздно. Это ужасно». «Да, ужасно», — согласился Александр. Она не подняла взгляда. Энтони тут же воинственно бросился в бой. Откашлявшись, он сказал: «Мам, ты только не сердись, ладно?» «Отличное введение», — Татьяна посмотрела на сына. «И что ты натворил?» «Директор хочет завтра с тобой встретиться». Татьяна внимательно посмотрела на него. «Вообще-то завтра утром я собиралась первым делом отправиться за рождественскими покупками, Энтони Александр Баррингтон». «Извини», — смущенно пробормотал он, — «я там ввязался в драку, мам». Она отреагировала не сразу. «Ты что?» «Да со мной все в порядке, спасибо. Вот только у того парня сломан нос». Татьяна бросила гневный взгляд на Александра. «А что ты именно на меня так смотришь? Я никому носа не ломал». «Кстати, его случайно зовут не Дамьен Мескер?» — спросила Татьяна. «Да. Ух, а ты откуда знаешь?» «Знаю, потому что мы занимались его носом в экстренном отделении. Энтони, я думала, вы с ним друзья». «Мам, я же не хотел ломать ему нос. Мы просто подрались». «А у тебя что?» «Ну, он до меня не добрался. Он хотел ударить, но я увернулся». «Понятно». И снова яростный взгляд на Александра. «Что?» — пожал он плечами. «Ты хочешь, чтобы твой единственный сын просто стоял и все?» «Да я сам виноват», — быстро сказал Энтони. «Не сердись на папу». «Убери со стола, Энт». Татьяна встала. «Александр, ты не хочешь покурить снаружи? Сейчас же». Александр подтолкнул сына, выходя из комнаты. «Видишь, что ты натворил?» — прошептал он. На террасе Татьяна сказала: «Шура, о чем ты думаешь, уча своего сына драться без раздумий? Сейчас он ломает кому-то нос, но ты лучше других знаешь, что завтра это будут передние зубы». И он ответил с излишней силой. Тот мальчик просто толкнул его. «Энтони должен уметь защищаться», — возразил Александр. «А сломанный нос — всего лишь несчастный случай». «Ты невозможен, вот что. Я теперь должна позвонить его родным». Был уже 11:00. «Да», — согласился Александр, сидя на скамье и куря, глядя на темную пустыню. «Но ведь очень поздно, а?» После того, как Энтони позвонил Дамьену и извинился, Татьяна еще долго говорила с матерью мальчика. Когда Александр вошел в спальню, Татьяна спала на одеяле прямо в медицинском халате. Он сел на край кровати и наблюдал за ней. И в глубине его груди пряталась нежность, подавляемая ревностью. Он подергал жену за ногу. «О, Боже!» — пробормотала она, просыпаясь. «Я сегодня совсем измоталась». «Как всегда. Но, по крайней мере, завтра у тебя выходной». Она быстро разделась, дотащилась до ванной, вышла оттуда, пошатываясь, и упала в постель, не распустив волосы. Она повернулась к Александру для поцелуя, закрыв глаза. «Хочешь, помассирую?» — шепотом спросил Александр. От нее слегка пахло мускусным маслом, которая как будто навсегда впитала свою кожу, и сиреневым мылом, а дыхание было мятным. Его рука скользнула по ее позвоночнику. Татьяна что-то пробормотала, застонала и уснула. Александр лежал рядом, прижимаясь к ее теплому телу, лаская его, слегка сжимая круглые ягодицы, которые так приятно ложились в его ладони, ее мягкие бедра. Кожа у нее была как у ребенка. Он представлял, что именно такой должна быть кожа младенца. Он обхватывал пальцами ее грудь, осторожно подтягивал соски, заставляя ее шевелиться даже во сне, гладил изгиб ее талии, плоский живот, нежные светлые волосы. Его рука двинулась была, но тут он остановился. Наклонившись над ней, поцеловал в висок и, наконец, безрадостно заснул. Утром он потянулся к ней, но ей нужно было сначала повидаться с директором. «Таня», — сказал он за завтраком, — «я приеду домой на обед примерно в 12:30». Он вопросительно вскинул брови. «Ох, Шура!» Татьяна налила ему кофе, положила на его тарелку круассан. «Я что, забыл тебе сказать?» Она коротко рассмеялась. «Меня не будет дома днем. После встречи с директором я поеду покупать бакалею, рождественские украшения, а потом, ну, мне нужно на несколько часов заехать в госпиталь». Александр отставил в сторону кофе, отвел взгляд от жены. Несколько секунд он просто молчал, но, наконец, сказал: «Энтони, ты можешь подождать маму снаружи? Она сейчас выйдет». «Мам, нам уже пора. Миссис Ларкин ждет». «Я сказал, подожди снаружи». Бросив на Татьяну тревожный взгляд, Энтони вышел. Как только за ним закрылась дверь, Александр повернулся к Татьяне. Он все еще сидел за столом. «Что ты творишь? Объясни, потому что я не понимаю». «Милый», — мягко ответила Татьяна, — «ты же все равно работаешь, так что какая разница?» «Очень даже чертова разница, Татьяна. Ты не сидишь в офисе архитектора, отвечая на звонки. Только не говори мне, что ты будешь работать в свой единственный выходной». «Но я ведь не знала, что ты хочешь приехать на обед», — виновато ответила она. «Ты же больше не приезжаешь, чтобы пообедать со мной». Они долго смотрели друг на друга. «И что?» — сказал Александр. «А сегодня хотел приехать». «Энтони опоздает в школу», — напомнила Татьяна. «И директор ждет». «Зачем тебе ехать в госпиталь? Ты кого-то подменяешь?» «Нет». Она откашлялась, сжимая пальцы. «Я в другой госпиталь. Это детская больница миссии Святой Моники. У них не хватает людей, и они попросили меня помочь им в рождественские каникулы. Они заплатят вдвойне за 4 часа». «Мне плевать, если даже они тебе дадут $10,000, — рявкнул Александр. «Сколько раз я должен повторять? Мы не нуждаемся в деньгах». Он внезапно умолк и прищурился. «Но ты и сама это знаешь», — медленно произнес он. «Позволь спросить, кто будет там работать вместе с тобой?» «О чем ты?» «О том, будет ли там тот лечащий врач. Или только ты?» «Да в основном я. Когда мне нужна дополнительная помощь, то доктор Брэдли иногда...» Александр услышал все, что ему было нужно. Он вскинул руки и поднялся из-за стола. «Я сама справляюсь, Шура. Только когда это необходимо, ты невероятна». «Мы не можем сейчас ссориться», — тихо произнесла Татьяна. «Энтони ждет». «Безусловно», — кивнул Александр. «И я тоже жду. И знаешь, чего я жду? Жену, которая всегда дома. Ты понимаешь, с каких пор я этого жду? 49-го года. И когда? Если вообще когда-то я этого дождусь, как ты думаешь?» «Ты несправедлив», — прошептала Татьяна, опуская голову, чтобы он не заметил слезы на ее глазах. Но Александр заметил. И еще он увидел глаза Чарли, и глаза Эйрин, и глаза сына и его матери, и руку доктора Брэдли, и малыша Энтони, радостно прыгавшего на корабле, когда они возвращались из Берлина, и он увидел ее приподнятые обнаженные бедра в его руках и опустил глаза, и отвернулся от нее. Александр отвел от нее взгляд, в его сердце и мысли проник холод отчуждения. Взмахнув рукой, он сбросил на пол кофейную чашку, и та разбилась, расплескав кофе. Схватив бумажник, он ушел, с огромным удовольствием хлопнув дверью трейлера. Когда в 6 часов он вернулся, Татьяна была дома, дом был чудесно украшен к Рождеству, ужин готов, горели свечи. Она приготовила бифстроганов, одно из его любимых блюд. Она подавала ему еду, наполняла бокал, кормила Энтони. Они сидели, ломая хлеб. «Мам», — заговорил Энтони, — «как ты умудрилась так быстро повесить все эти украшения? Мне особенно нравится фальшивый снег на подоконниках. Ведь здорово выглядит, да, пап?» «Точно», — согласился Александр, глядя в тарелку. «Как мясо, Шура?» «Хорошее». Он смотрел в тарелку. «Как у тебя прошел день?» «Хорошо». Он смотрел в тарелку. «Я люблю Рождество», — заявил Энтони. «Это мое любимое время года. А мы в эти выходные поставим елку?» Они разговаривали через сына, служившего им буфером. Татьяна приготовила бананы с ромом и ванильное мороженое на десерт. Потом Татьяна и Энтони убрали со стола, а Александр исчез в спальне. Он вышел через 20 минут, одетый в серые брюки, белую рубашку с серым галстуком. Он принял душ и побрился. Надел пиджак. Татьяна вытерла руки кухонным полотенцем. «Я ухожу», — сообщил Александр. «И куда ты собрался?» «Из дому». «Во вторник?» «Именно». Татьяна открыла было рот, но на диване сидел Энтони, делая вид, что смотрит телевизор, так что она развернулась на месте, встав спиной к мужу. Александр встретился у Мелани с неудачником Джонни, который пребывал в отчаянном поиске. Проблема состояла в том, как изложил Джонни, что он искал жену на недельку. Он не хотел жениться, но все девушки, которых было явно недостаточно, не хотели ничего другого, кроме замужества. Все военные давно вернулись домой, и теперь на рынке, к несчастью для Джонни, на одну девушку имелось по 5 претендентов. Девушкам незачем было спешить, пока они не убеждались в серьезности намерений. И Джонни врал как мог, наглел и хитрил, и заговаривал зубы, но ничего не выходило, и Джонни без устали говорил об этом. Так что вечером этого вторника они с Александром говорили и говорили об этом, и о своих домах, и о своих сотоварищах по работе, и о покупателях, а потом Джонни сказал: «А у тебя все в порядке, приятель?» «Да, все отлично. Ты никогда не выходил по вторникам. Что, миссис Баррингтон работает или как?» «Нет-нет». Александр уставился в свой стакан. «Ну, не горюй. Кстати, вон там две молодые леди. Надеюсь, я их заинтересовал». Александр посмотрел в ту сторону. Джонни улыбался девушкам, а те улыбнулись в ответ и перестали обращать на него внимание. Джонни вздохнул. «Ведь все так просто выглядит. Они улыбаются. Почему же остальное так трудно?» «Потому что ты слишком много об этом думаешь. Самое трудное — добиться, чтобы они посмотрели на тебя для начала. Если они смотрят на тебя из-за соседнего столика, самое трудное пройдено». «Трудное пройдено?» «Абсолютно. Позови бармена, закажи для них выпивку». «А потом?» «Увидишь». Джонни так и сделал. Через несколько минут девушки не спеша подошли к Джонни и Александру со стаканами в руках. «Спасибо, джентльмены», — сказали обе, сияя улыбками. «Да не за что», — ответил Джонни, одобрительно покосившись на Александра. «Но не благодарите его, это не он заказал». «Нет», — сказала одна из них. Он посмотрел на нее, потом на свое пиво. «Вы ведь Александр Баррингтон, верно?» «Да». «А вы кто?» Она протянула руку. «Я Кармен Розарио. Помните, мы с мужем разговаривали с вами в прошлом месяце о доме в Глендейле?» «Ох, да». Ничего Александр не помнил. «И что с ним случилось?» «Мы все еще думаем. Вообще-то я хотела снова с вами встретиться, возможно, посмотреть какие-то из ваших особенных домов. Мы теперь думаем о стройке в Парадайс-Вэлли вместо того. У нас есть немного земли в Чандлере. Мы сейчас стараемся ее продать, так что сможем построиться немного ближе к центру города». «Позвоните мне в офис». Александр дал ей карточку. «Буду рад поговорить с вами и...» «Куберт». «И Кубертом». Александр и Джонни переглянулись. «Куберт?» «Ну, девушки, а где же ваши мужья?» спросил Джонни. Он совершенно не владел собой и болтал первое, что приходило ему в голову. Девушка помоложе, которую звали Эмили, захихикала и сказала, что она не замужем. Кармен ответила, что ее муж в Лас-Вегасе. Александр усмехнулся в стакан. Лас-Вегас. Впрочем, Куберт, похоже, был агентом по недвижимости, и там у него было много дел. «Он еще учится на парамедика в мемориальном госпитале Финикса. А где ваши жены, джентльмены?» «Жена Александра дома, а у меня ее нет», — с наигранной грустью ответил Джонни. Он уже выпил слишком много и не способен был думать хотя бы на один шаг вперед, когда сказал: «Но я ищу ее». Эмили мгновенно отступила, то есть буквально сделала 2 шага назад. «Но не Кармен». «Значит, вы занимаетесь этим по вечерам во вторник?» «Нет, обычно по пятницам», — ответил Джонни. «Вот как?» Кармен улыбнулся Александру. Она была отлично сложена, темноволосая, подтянутая, хорошо причесанная, накрашенная, отлично одетая и обладала чрезвычайно большой грудью. «А где же вы оба живете?» «Я далеко», — сказал Александр, ставя на стойку бара пустой стакан. «И мне уже пора». Джонни потащил его в сторонку. «Ты не можешь сейчас уйти», — зашептал он. «Похоже, я что-то не так сказал, напугал Эмили». «Похоже. Наверное, твое заявление, что ты бродишь в поисках жены, было не самым умным, что можно было сболтнуть». «Ох, ладно, в другой раз повезет. Попытай счастье с другой, она вроде более уступчива. В конце концов, в Куберджи в Лас-Вегасе». Оба негромко засмеялись. «Только с тобой, пожалуй», — возразил Джонни. «Ты безразличен, а она все равно с тобой флиртует. Почему?» «Поэтому». Джонни уговорил Александра остаться еще на стаканчик. Они все устроились за столиком в полутемном углу. Кармен села рядом с Александром. Он быстро выпил свое пиво, уже пятое за вечер. Кармен принялась рассказывать о себе и задавала Александру вопросы о строительстве, о дизайне, о камне и штукатурке, плоских крышах и скатных. Она слышала, что плоские крыши более энергосберегающие. Так ли это? «Может быть. Но есть всего два типа плоских крыш. Одна протекает, другая пока что нет». Ох, как весело смеялась Кармен, откидывая голову, прямо как будто Александр был комиком Бобом Хоупом. «Вы архитектор и строитель. Вы умеете многое, да?» «Вы половины всего не знаете», — сказал Джонни, усмехаясь. «Расскажи им о другом, приятель». Александр встал. «Мне действительно пора. Спасибо за выпивку, Джонни. Рад был познакомиться, леди». Кармен тоже встала. «Так я вам позвоню, и мы договоримся?» «Не мне», — ответил Александр. «Звоните Линде, она мой организатор». «Ладно, было очень приятно с вами встретиться, Александр». Выставив вперед грудь и улыбаясь, Кармен протянула ему руку с красными ногтями. Александр ехал домой осторожно. Он, пожалуй, выпил лишнего. Дома его встретило освещенное крыльцо. Дверь была заперта. Татьяне не нравилось запирать дверь, когда его не было дома. Она говорила, что так будто отгораживается от него. Но после Дадли Александр настоял на важности запирать на замок обе двери и задергивать занавески, когда она оставалась одна посреди пустыни. Когда он вошел, Татьяна сидела за кухонным столом, ожидая его, барабаня пальцами по столешнице. В доме было темно, горел только огонек плиты. И Александр ничего не сказал, запер дверь и снял пиджак. Когда он подошел к холодильнику, чтобы взять воды, Татьяна сказала: «Почему ты решил напиться во вторник?» «А почему нет?» «Что ты делаешь, Александр?» «Что делаешь ты, Татьяна?» Он повысил голос. Вместо него говорило спиртное. Она заговорила тише. «Почему ты ссоришься со мной?» «Я не ссорюсь с тобой. Я просто вышел прогуляться. Я ничего тебе не сказал». «Я знаю, что ты расстроен. Но неужели ты думаешь, что самый разумный способ справиться с этим — уйти и напиться в баре?» «О, так мы бы этим занялись, если бы я остался дома. Справились бы с этим?» «Ушел от меня во вторник». «А почему нет? Ты же уходишь от меня на 60 часов в неделю». «Я работаю!» — выкрикнула Татьяна. Александр в два шага очутился рядом с ней. «Во-первых, тебе, должно быть, кажется, что я в настроении выслушивать, как на меня кричат. Сколько раз я тебе говорил, не повышай на меня свой чертов голос. А во-вторых, я больше не желаю ничего слышать о твоей работе. Никогда. Понятно?» Глядя на него вверх со стула, Татьяна отвела руки от лица. Ее короткий шелковый халат распахнулся. «Солдат, что ты творишь?» — дрожащим голосом произнесла она. «Прекрати!» «Ты не можешь командовать мной!» — громко произнес Александр. «Прекращу, когда захочу! Поскольку ты делаешь все, чего пожелаешь, черт побери!» Он развернулся и ушел в спальню. Татьяна медленно направилась за ним. «Можем мы просто поговорить обо всем рассудительно?» «Мы не будем об этом говорить. Он подошел к шкафу. «Скажи, ты вообще что, не замечаешь, что нам становится все труднее? С каждым днем, с каждой минутой?» «Если становится труднее, то потому, что это ты делаешь наши дни такими», — возразила Татьяна. «О, так это я во всем виноват!» Александр сорвал с себя галстук. Татьяна села на край кровати. Она была напряжена. Пояс халата почти развязался. Александр мог видеть ее грудь, ее пупок, светлый кустик волос, белые бедра. «Да», — сказала она, — «ты уходишь и напиваешься, поздно возвращаешься домой и вот так себя ведешь. От этого и становится труднее». Он расстегнул запонки, снял белую рубашку, встал перед Татьяной, обнаженной до пояса. «Ну знаешь что? С меня хватит прикидываться панькой. Хватит! Но это только на декабрь, один месяц, а потом...» «Я что сказал?» — закричал Александр. «Я не желаю об этом говорить!» «Не кричи, Боже!» «Ты что, сердишься? Хочешь все выплеснуть на меня?» Александр хлопнул себя по груди. «Давай, детка! Хочешь скандала? Что ж, вперед!» Она моргнула. «Я не хочу скандалить с тобой. О чем ты?» Он расстегнул ремень, выдернул его. «Ты не можешь так сердиться на меня, Шура, из-за 4 часов в детской больнице. Это же просто...» Не дав ей договорить, Александр взмахнул ремнем. Татьяна задохнулась, когда ремень просвистел в воздухе и ударил по кровати рядом с ее обнаженным бедром. «Таня», — заговорил Александр, наклоняясь к ней, — «я ведь сказал, что не желаю ничего слышать об этом. Какое из слов тебе непонятно?» «Ох, да что с тобой такое?» — испуганно пробормотала Татьяна, едва не падая на кровать. Руки, на которые она опиралась, дрожали. «Я говорил это или нет?» «Да». «Я говорил, чтобы ты не болтала со мной об этой твоей долбанной работе». «Да». Татьяна отвечала все тише и тише. «Тссс! Не шикай на меня! Ты сама помолчи, потому что как только ты снова откроешь рот», — процедил он сквозь зубы, — «я потеряю терпение». Он все еще нависал над ней, сам уже полуодетый. Татьяна передвинулась к краю кровати. «Извини», — чуть слышно сказала она, — «мне нужно пройти». Как всегда, ее маленькое, ногое, беззащитное тело пробудило в нем самое худшее в момент ярости. Ее уступка не успокоила его, как раз наоборот, разожгла сильнее и заодно пробудила вожделение. Она боялась? Что ж, правильно делала. Иногда он просто не мог с собой справиться и понимал это, и ему было плевать. Не владея собой, Александр не дал ей встать с кровати. Отшвырнув в сторону ее халат и сорвав одежду с себя, он бросил Татьяну на спину перед собой, сел на нее верхом, держа ее руки у нее над головой. Она лишь слегка дергаясь молчала, смотрела на него. «Шура», — шепнула она. «Хватит повторять, Шура». Он схватил ее за ноги и перевернул на живот, прижав к постели. «Шура!» — неразборчиво повторила Татьяна, прижатая лицом к простыне. Удерживая ее одной рукой, другой Александр распустил ее косу, пропуская пальцы сквозь пряди, давая волосам рассыпаться. «Ты слишком устала сегодня, Таня? Не хочешь ли надеть пижаму? Или ты просто не в настроении?» — шептал он ей в шею, просовывая пальцы между ее бедрами и постановая. Через несколько мгновений она тоже застонала. «Дай мне перевернуться». «Нет». Его ладони уже сжимали ее ягодицы. «Я хочу по-моему, а не по-твоему». Он раздвинул ей ноги и встал на колени между ними, наклонившись над ее распростертым телом, держа ее за волосы, скользя внутри нее. Это было так хорошо, что он даже замер на какое-то время, но потом вышел, раздвинул ее немного шире и прижался между ягодицами. «О, боже мой! Стой, Шура, погоди!» — хрипло шептала Татьяна. «Дай мне приласкать тебя». «Нет», — шептал Александр, входя в нее медленно, но не слишком. «Это я буду тебя ласкать. Лежи тихо». Ее пальцы сжимали простыню, край матраса, дрожащее медное изголовье кровати. А он продолжал двигаться. «Шура, погоди, я... Дай мне повернуться». «Нет». И он вошел до предела. Глубоко вздохнул, все еще злясь на нее. Теперь его лицо прижималось к ее шее. От нее пахло ванилью, сжженным карамельным сахаром, кремом, ромом. Его руки передвинулись к ее предплечьям. Он резко вышел и снова резко вошел. Медное изголовье едва не разломилось, когда она закричала. Он снова вышел, снова вошел. Внутрь, наружу. И каждое его движение сопровождалось ее прерывистым криком. Он не останавливался, он продолжал шептать. Она задыхалась, вспотела, ее шея и ее лицо повлажнели от огромного напряжения. Прижимая ее голову к постели, целуя ее плечи, тело, он бормотал: «Не двигайся, Таня», продолжая двигаться сам. Он должен был остановиться. Он не мог поверить, но он готов был дойти до предела. Неслыханно быстро, тем более после выпивки. Она всегда слишком сильно возбуждала его вот так, в изысканном отчаянии, лежа на животе, лицом в простыни, укрытая светлыми волосами, задыхающаяся. Замедлив движение, судорожно вздохнув, приподнявшись на локтях, Александр попытался справиться с собой, но бесполезно. Конец. Задыхаясь, он упал на нее, а она продолжала тихонько всхлипывать под ним. Он уткнулся лицом в ее волосы. На следующее утро, когда Александр открыл глаза, Татьяна уже встала и надела медицинский халат. Они несколько минут молчали. Она посмотрела на него без улыбки. «А ты вообще собирался мне сказать, где был вчера вечером?» — спросила она наконец. «Или я должна перестать спрашивать и могу сделать собственные выводы?» Он потянулся. Выпивал с Джонни. «А, с твоим милым, вечно одиноким и ищущим подружек в барах приятелем Джонни? Ты его учишь кое-чему из того, что знаешь сам?» Александр потер глаза. «Ну, а не рановато для этого?» «Прошлым вечером тебе не хотелось разговаривать?» У него что-то подпрыгнуло в животе, когда он вспомнил прошедшую ночь. Все пять его чувств откликнулись на это воспоминание. Но это не было возбуждением, просто сердце заколотилось. Татьяна вышла из комнаты, и Александр встал и отправился умываться. Она вернулась с чашкой кофе для него. «Не забудь о сегодняшней вечеринке». «Какой вечеринке?» Он глотнул кофе. «Рождественский праздник в госпитале», нахмурившись, медленно произнесла Татьяна. «А, ну да». Теперь Александр вспомнил. «Я не хочу туда идти». «Мы должны». «Возможно, ты не заметил, но у меня нет настроения праздновать». «Я не могла не заметить». Татьяна опустила взгляд. «И все же мы должны пойти». «Мы не пойдем». «Александр», — заговорила Татьяна, посмотрев на него в упор, «ты мне говоришь, что не хочешь идти на рождественский прием в моем госпитале, куда все идут с супругами?» «Наконец-то я высказался достаточно понятно». «Ладно, как хочешь», — сказала она, беря свою сумку и выходя. «Но я пойду». «Отлично, иди», — бросил Александр ей в спину, обтянутую белым халатом. «Ты делаешь все, что мне не нравится, так почему бы не остаться на вечеринке?» Татьяна замерла в дверях спальни. Бросив на него осторожный взгляд, она со вздохом вернулась. Александр стоял перед ней, злой, обнаженный, и Татьяна вспыхнула. Она поставила на пол сумку. «Тссс», — мягко шепнула она, поднимая голову, а ее руки опустились вниз и обхватили его. «Тссс, довольно». Она погладила его. «Уйди из зоны сражений. Брось оружие, солдат». Ему хотелось, чтобы она опустилась на колени перед ним. Его ладонь уже потянулась к макушке ее головы. С одной стороны, огромное наслаждение, но с другой... «Уже 7:00. Ты опоздаешь на работу». Александру пришлось приложить нечеловеческое усилие, чтобы заставить себя отвести ее руки. «Поспеши». «Так ты придешь?» Она поцеловала его в грудь. «Против собственного желания». «Конечно». Как только Александр вошел в зал на третьем этаже госпиталя и нашел взглядом жену, он понял, что ничего хорошего из этого вечера не выйдет. Татьяна обладала какой-то сверхъестественной особенностью. Она была измученной и выжатой, когда возвращалась домой. Но когда она была здесь, на празднике, в окружении друзей, казалось, что она весь день ничем не занималась и только лежала в горячей ванне. Она выглядела свежей и румяной, а когда Александр вошел, она стояла с целой компанией людей, среди которых был и доктор Брэдли, и она весело вскидывала голову. «Он, должно быть, тот еще шутник, весьма остроумен», — подумал Александр, пробираясь к ней, и что-то гадкое шевельнулось в его сердце. Она просто не могла перестать смеяться рядом с этим. Ее волосы были заплетены в свободную косу, и красные бархатные ленты, что удерживали волосы вместе, подпрыгивали и дрожали. Золотые пряди обрамляли ее лицо. Она накрасилась, ее губы были красными и блестящими. В тон губам она надела новое платье пылающего, рождественского красного цвета. Александр предположил, что она постаралась как можно дальше отойти от сестринской белизны. Лиф платья облегал ее грудь, тафта переходила в пышную юбку, отделанную сборчатым кружевом. Под платье она надела накрахмаленную нижнюю юбочку, и Александр слышал ее шорох при каждом движении Татьяны. И он мог бы поспорить, что не только он это слышит. У платья были рукава буф в стиле болеро, как будто она была танцовщицей фламенко, готовой танцевать сальсу и петь колдунью. Жесткий корсет делал ее талию еще тоньше, а грудь пышнее обычного. 4-дюймовые каблуки красных туфель с атласными ремешками, обхватывающими лодыжки в нейлоновых чулках, выглядели изумительно. Она была изумительна. Александр ничего не сказал о невероятном платье, ни слова. Пока он пожимал всем руки, Татьяна принесла ему выпить и тарелку с закуской. Он присоединился к разговору о будущем медицинской профессии в Соединенных Штатах. Госпитали были переполнены в связи с повышением рождаемости. Больницы не справлялись, женские клиники не справлялись с делом. Кто-то спросил, почему, если строительная индустрия справляется с повышенными требованиями на домостроение, нельзя построить больше больниц с дополнительными родильными отделениями? Александр сказал, что за те 8 лет, что они живут в Аризоне, появился 1 000 000 новых домов, но при этом в Финиксе до сих пор всего один госпиталь. «Ладно, возможно, вам бы следовало создать проект и построить для нас новую больницу, Александр», — сказала Кэролайн, — «чтобы помочь делу. А потом ваша жена сможет ею управлять». «Госпиталь исключительно для Тани», — со смехом воскликнул Брэдли, глядя на Татьяну. «Вот это идея!» «Да, но разве вы не знаете, — сказала Кэролайн, — что все больше и больше женщин предпочитают рожать дома с помощью акушерки? Я решила пройти курсы, и теперь я зарегистрированная акушерка. Спасибо большое!» Она улыбнулась. «Больше никаких тапервер для меня, Таня», — продолжила она. «Ты не поверишь, сколько я зарабатываю в свободное время. Тебе бы тоже стать акушеркой. Ты с этим отлично справишься, сама знаешь». «Конечно, она бы справилась», — согласился Брэдли. «Таня совсем справляется». Таня ушла от ответа, и Александр лишь посмотрел на нее, потом коротко извинился, чтобы избавиться от этого идиотского разговора, и отправился еще выпить. «О, привет, Александр!» Он обернулся. Это была вчерашняя женщина, Кармен. «А, привет!» — прохладно откликнулся он и посмотрел через зал. Татьяна была занята разговором и не смотрела в его сторону. «А вы что здесь делаете?» «Я же вам говорила, что Куберт, мой муж, учится здесь на фельдшера в свободное время». Она недовольно фыркнула. «Возлагает на это большие надежды. Но важнее другое, что вы здесь делаете?» «Моя жена здесь работает». «Ваша жена работает? И где она?» «А где Куберт?» — спросил Александр, не показывая на Татьяну. «Да вот он». Куберт оказался маленьким, нервным, тощим существом. Он как раз махал жене рукой из другого конца зала, подзывая ее. Она не обратила на него внимания, достала сигарету. «У вас есть зажигалка?» Александр щелкнул зажигалкой и поднес ее к сигарете Кармен. Она прикрыла его руку, прикуривая, как будто в зале мемориального госпиталя Феникса бушевал аризонский торнадо. Конечно, именно в этот момент Александр посмотрел через зал и увидел темнеющий взгляд Татьяны. «Я позвонила секретарше», — сообщила Кармен, затягиваясь с улыбкой. «Но она сказала, что вы заняты до Нового года и даже после. Вы можете как-то это изменить?» «Если Линда говорит, что время расписано, так оно и есть». Александр отступил на шаг. «Мне надо идти. Кармен, так?» Хуберт все настойчивее звал Кармен, и она ушла в разочаровании. А потом Татьяна не стала с ним разговаривать. Александр спросил, хочет ли она выпить. Она отказалась. Он спросил, не принести ли ей что-нибудь из еды. Она отказалась. Он перестал спрашивать, и она отошла к Брэдли, Кэролайн и Эрин. С ними она выпила, болтала, а потом сказала что-то такое, что все расхохотались, и Брэдли взял ее за руку, театрально поклонился и поцеловал ее пальцы. Это выглядело шутливо, все улыбнулись и продолжали говорить, словно это ничего не значило. Все, кроме Александра. Он подошел к Татьяне, осторожно взял ее за руку, отвел немного в сторону, извинившись перед остальными, и сказал: «Я ухожу». «Но всего 11. Мне кажется, что уже очень поздно. Ты так не думаешь?» Татьяна не смотрела на него. «Ладно», — ответила она. «Я вернусь немного позже». «Ты не идешь со мной?» «Я попозже». Его пальцы сильнее сжались на ее пышном рукаве. «Да все в порядке. Ты иди». Татьяна отодвинулась. «У тебя еще есть время прогуляться по барам». Она сжала губы, а потом, наконец, посмотрела на него. «Когда тебе нужно со мной поговорить, ты избегаешь и пьешь с приятелями, которые ищут подружек. Но если у тебя есть капля достоинства, ты мог бы остаться с женой еще на полчаса на ее рождественском вечере». Крахмальный кринолин зашуршал. Татьяна повернулась, чтобы отойти, небрежно взмахнула рукой. «Но ты иди, любитель баров, лети! Кыш!» Александр уставился на нее. Ее светлые волосы подняли бурю в его сердце. И он ушел. Дома ее ждали неприятности, Татьяна это знала. Над крыльцом горел свет. Александр сидел на террасе. Ладно, на этот раз они хотя бы поговорят одетыми. При спорах в спальне, без одежды, Татьяна была беспомощна. Она всегда теряла боевой дух и начинала умолять о понимании, соглашаясь со всем, молча уступая во всем. Это даже не было уступками, это было просто полным повиновением. Как вчера. Она никогда не бывала права в спальне, и как раз поэтому ему и нравилось так сильно спорить именно там. Дверь дома не была заперта, потому что дома был хозяин. Татьяна вошла, бросила на пол сумочку и прошла проверить Энтони. Он крепко спал. Сняв кашемировую накидку и красные туфли, Татьяна приготовила себе чашку чая, но наружу не вышла. Вместо того она вышла на переднюю веранду и не спеша пила там чай, слегка дрожа от холода в рождественском платье. Александр был на задней террасе, сидел спиной к дому, а Татьяна на передней веранде тоже повернулась к дому спиной. Наконец, давно уже допив чай, она прошла через дом, открыла заднюю дверь и вышла. Над дверью горела только маленькая желтая лампочка. Александр курил, пил пиво и не повернулся к ней. Она подумала, не подойти ли к столу в углу и не сесть ли напротив мужа. Он не любил, когда она подходила близко в те моменты, когда он бывал расстроен. Но она знала и то, что ему необходима ее близость, когда он огорчен, и потому села рядом на скамью, не прикасаясь к нему, но достаточно близко, чтобы ощутить запах кожи от его летней куртки и дым сигареты, и пивное дыхание. Он этим вечером, придя на праздник, выглядел таким красивым. Причесанные черные волосы, свежевыбритое лицо, отличный темный костюм, крахмальная белая рубашка. А теперь переоделся в черные джинсы и кожаную куртку, которые ей нравились, и сидел, вытянув ноги, раскинув по спинке скамьи руки, и его тело казалось таким широким, а поза такой мрачной. «Холодновато, да?» — сказала Татьяна. «Зимой пустыня не всегда доброжелательна». «Да, лед кругом». «Нет, какой лед?» «Значит, он не тратил время зря». «Послушай, что с тобой происходит?» «Со мной ничего не происходит». «Откуда ты вообще знаешь жену Куберта?» «Они с мужем приходили в прошлом месяце посмотреть индивидуальные проекты домов. А при чем тут она?» «Таня, женщины всегда наряжались, подходили близко, флиртовали, расспрашивали о домах, об освещении, о работе. Много лет. Они появлялись на лодках в кокосовой роще. Они есть и здесь, в Скоттсдейле. Какая разница?» «Шура, что между нами не так?» — прошептала Татьяна. «Нам нельзя ошибаться. Что мы делаем не так?» «Я тебе скажу, что», — ответил Александр, наконец поворачиваясь к ней. «Поскольку за последние 8 часов я, очевидно, не сумел донести до тебя смысл происходящего. В нашем доме не так вот что. Твоя работа, твой госпиталь, то, чем ты занимаешься, и другое, что ты делаешь со мной и с нашим браком». «Александр, я ничего не делаю такого», — возразила она. «Я все терплю». «Терпишь меня? Ты что, издеваешься?» «Погоди, погоди, я просто неправильно выразилась», — поспешно заговорила она, взмахнув руками, стараясь успокоить его. «Я имела в виду, что никогда не переставала быть тем, чем всегда была для тебя. И как ты знаешь», — добавила она, слегка порозовев, — «я никогда не отказывала тебе». «Таня, тебя нет дома 60, даже 65 часов в неделю. Ты отвергаешь меня все эти часы, разве не так? А в те часы, когда ты дома, ты не так хороша, как прежде. Ты вообще присматривалась к себе в последнее время? Ты хуже, чем когда бы то ни было». «Не так хороша? Ты шутишь?» — воскликнула она, и ее руки вдруг опустились, словно ей уже не хотелось успокаивать его, потому что нужно было успокоить себя. «Что тебе не так? Разве в доме не чисто? Разве твои рубашки не отглажены? Разве ужин не ждет тебя на столе? Или у тебя не свежий хлеб? Разве тебе когда-то приходилось самому наполнять свою тарелку, самому варить кофе, самому печь хлеб? Бога ради, Александр! Я твоя горничная и твоя дойная подружка!» Она немного помолчала, чтобы не дать вырваться грубым выражением. «Чего я не делаю для тебя?» Александр промолчал. Но в этом молчании Татьяна слышала его внутренний крик. «Ух, да что происходит?» — прошептала она. Ее руки снова потянулись к нему. «Шура, ангел мой, ну же, взгляни на все, что мы имеем. Я понимаю, нам грустно из-за... Но посмотри на остальное, на нашу прекрасную жизнь. Посмотри на нашего безупречного Энта. У нас есть он. И так много плохого осталось позади». «Явно не все плохое», — откликнулся Александр. Он оперся локтями о колени и закурил новую сигарету. «Нет, все, все». Он отшатнулся от ее протянутых рук. «И Лазарева тоже позади, Таня. Лазарева, Оленьи остров, Напа, Бетель-Айленд. Все это позади. Но знаешь что? Что не позади? Ленинград». Он выпустил большой клуб дыма. «Вот это не осталось в прошлом». Татьяна, несмотря на все усилия сохранить власть над собой, задрожала. Не найдя ничего другого в ответ на его слова, она сказала, опустив голову: «Да, но каждый день, когда я возвращаюсь домой, я думаю о побеге с завода, я смотрю вперед, на тебя. Каждую ночь, когда я в твоих объятиях, это для меня немножко похоже на Лазарева, каждый наш день в Аризоне». И что ответил на это ее любимый муж? «Ох, дай мне передохнуть, черт побери. Если честно, за то время, что я потратил на тебя, я мог бы стул соорудить». Задохнувшись, Татьяна резко встала и повернулась, чтобы уйти. «Вот и правильно, иди», — сказал он, снова затягиваясь дымом. «Даже закончить не можешь, да?» «Закончить что?» Татьяна заговорила громче. «Ты говоришь такое и хочешь, чтобы я закончила? Отлично, закончу». Она почувствовала, как ее охватывает жаром. «Ты потратил время на меня? И вчера ты тратил время на меня? Да, ты прав, потому что это было эффектно и удовлетворительно. Именно так, согласился Александр, куря и глядя на нее бронзовыми глазами. И то, и другое. Татьяне пришлось попятиться и ухватиться за перила террасы позади нее. Поздно уже, тихо сказала она, глядя в пол. Все это было таким бессмысленным. Очень поздно, а я устала. Мне завтра работать. Я не могу обойтись без сна, а потом оставаться на ногах 12 часов. Почему бы не отложить все до выходных, а уж потом мы сможем еще поговорить обо всем. Александр невесело хмыкнул. «О, ты молодец. Показываешь мне, как сильно ты желаешь разрешить наши проблемы и потому просишь подождать до выходных?» «А какие проблемы ты хотел бы решить прямо сегодня?» — утомленно спросила Татьяна. «Да вот как раз то, что звучит в твоем голосе. Ты сейчас рядом со мной и посмотри. Ты уже думаешь о завтрашнем дне, о том, чтобы умчаться на работу. Тебя уже здесь нет. Я стал чем-то раздражающим для тебя, тем, чем ты занимаешься, пока дождаться не можешь, когда займешься тем, что тебе действительно хочется делать. Я теперь Киров, а не Александр. Ты говоришь, что помнишь, зовут Кирова? Помнишь, как тащилась 12 проклятых часов, чтобы побыть со мной 5 минут? Боже, да неужели ты не можешь хоть раз удержаться от того, чтобы не заговорить о самом гадком, о чем только ты можешь подумать?» «Я не говорю обо всем гадком, о чем я могу подумать». Она отвернулась лицом к пустыне. Она услышала, как он закуривает новую сигарету. Несколько минут они молчали. Потом Александр заговорил. «Для кого ты надеваешь красное платье, Татьяна?» — тихо спросил он, глубоко вдыхая никотин. «Я знаю, это не могу быть я». Это заставило ее снова повернуться к нему. Он сидел, небрежно закинув ногу на ногу, его рука лежала на спинке скамьи. Он курил, но его глаза смотрели совсем не расслабленно. Татьяна подошла к нему, умоляюще протягивая руки. Она уже не злилась на него, и она не боялась. Ей было все равно, что он сделал. Сняв его закинутую за колено ногу, она опустилась на колени. Ее пышная юбка пышным парашютом легла на террасу. «Муж мой», — зашептала она, — «о чем ты говоришь?» Глядя в его мрачное лицо, Татьяна просунула руки под его куртку. Александр продолжал курить, его вторая рука лежала на спинке скамьи. Он не прикоснулся к жене, но позволял ей прикасаться к нему. «Что случилось с моей женой? Где ее руки, благословлявшие меня?» «Они здесь, милый», — прошептала она, лаская его. «Здесь они». «Для кого ты надеваешь красное, Татьяна?» «Для тебя, Шура, только для тебя. О чем ты тревожишься?» «О той бурке, что скрыла бы тебя целиком». Он глубоко вздохнул. «Ты наряжаешься для доктора Брэдли?» «Нет». «Думаешь, я слепой?» Расслабленность внезапно исчезла, его тело напряглось, рука упала со спинки скамьи. «Что я совершенно не представляю, что добрый доктор Ха-Ха Брэдли думает, когда трогают твою спину, когда целуют тебе руку, делая вид, что это просто шутка? Думаешь, я не понимаю, что он думает? Когда он стоит слишком близко к тебе и смотрит на твои красные губы, когда ты говоришь? Когда его глаза вспыхивают при упоминании твоего имени, он совсем одурел. Думаешь, я этого не знаю? Это же я стоял часами, держа в руках шапку, ждал, когда ты выйдешь с завода. Думаешь, не вижу, что он хочет увести тебя от меня? Тебе хочется поставить Брэдли на колени?» Вот оно. Вырвалось. Лицо Александра потемнело. Он схватил нежную руку Татьяны, оттолкнул ее с такой силой, что она упала на пол. «Ладно, продолжай, малышка, потому что я лично уже слишком долго стояла на коленях». «Ох, Шура!» — прошептала Татьяна, подползая к нему. «Умоляю тебя, остановись, пожалуйста! Пожалуйста, ты сходишь с ума из-за ничего!» Она снова встала между его ногами, тянулась к нему, цеплялась за его кожаную куртку, за шею, заглядывала ему в лицо, в глаза — тянула к себе, к своим мягким, дрожащим губам. Они поцеловались. Ее руки обнимали его, сигарета упала. Его руки обхватили ее лицо. Он склонился к ней, беспомощно целуя. Она стояла перед ним на коленях в красном платье болеро. «Ладно, пусть твои волосы падают на его лицо, Таня», — шептал Александр, — «как прежде падали на мое. Может, он безупречен, не то что я. Я чертовски изранен и внутри, и снаружи». «Да», — гневно воскликнула Татьяна, вырываясь из его рук, — «и главное, в твоем чертовом сердце». Толкнув его в грудь, она резко поднялась. Она задыхалась. «Я знаю, что это такое. Это твоя глупость, твоя намеренная жестокость. Здесь наша жизнь, наша настоящая жизнь. В ней происходят реальные события. Я знаю, что ты не завод Кирова и не Лазарева. Да что бы ни было...» У нее сорвался голос. «Что бы ни было... Я знаю, ты хочешь, чтобы это вернулось, но это ушло, Александр. Это ушло, и этого никогда больше не будет, как бы ты этого ни хотел». Александр встал. «Ты думаешь, я хочу от тебя возвращения в Лазарево?» — изумленно спросил он. «Да», — громко ответила Татьяна, отступая на полшага назад. «Ты хочешь, чтобы вернулась та юная девушка? Посмотри, как она была прекрасна, как молода и как она любила». «Нет». Татьяна видела, что Александр старается удержаться от того, чтобы не шагнуть к ней. «Мне не нужно, чтобы ты любила меня, как в твои 18 лет. Я могу в любую минуту воскресить эту любовь». Он изо всех сил старался сохранять спокойствие. «Мне даже глаза закрывать не нужно». Он умолк, чтобы перевести дыхание. «Ох, Шура!» «Меня бы устроили наши первые месяцы здесь, в Скоттсдейле. Меня бы устроила неделька в Кокосовой роще. Один часок в Бетель-Айленде. Меня бы устроило что угодно, кроме того, что я получаю от тебя в последнее время. Потому что теперь это чертово ничто». «О, Боже, я действительно не понимаю, в чем ты меня обвиняешь», — прошептала она, не в силах посмотреть на него, опустив голову. Она прижала руки к груди. Александр опустил руки вниз. Он замер с одной стороны у перил террасы, она с другой. Между ними стояли горшки с желтой опунцией. Оба стиснули кулаки и сжали губы. Темное молчание тяжело повисло между ними. «Тебе грустно, что у нас нет малыша», — заговорила Татьяна, и у нее сорвался голос. «Но ты прав. Я не хочу бросать работу». «Бросить работу и что? Целыми днями смотреть на стены?» Она сжала руки, пытаясь удержать готовые вырваться слезы. «Шура, мы уже проходили через это, и то, когда я...» Она не смогла продолжить. «Верно. Так что довольно, пожалуй», — сказал он, качая головой. «Слова так дешевы. Но тебе не кажется ироничным то...» Без намека на иронию в голосе продолжил он, «что мы зачали Энтони в Ленинграде, в полном отчаянии, когда вокруг падали бомбы, когда мы стояли на пороге смерти, в осажденном и голодном Ленинграде, мы создали наше единственное дитя». Он замолчал, глядя в пол террасы, и отступил еще дальше от Татьяны. «Ты не желаешь этого слышать. Ты никогда не хотела этого слышать, но я снова тебе скажу. Все потому, что ты постоянно ставишь то место между нами в постели с твоими дрожащими пальцами и постоянным видением смерти, и ты ставишь его между нами и нашей надеждой вообще иметь другого ребенка. Да, и нечего качать головой. То, что ты говоришь, неправда», — воскликнула Татьяна, подавляя желание зажать ладонями уши. «Ох, это правда, и ты это знаешь. В тебе ничего не осталось для ребенка, ничего. Все, что ты имеешь, уходит в этот долбанный госпиталь». «Пожалуйста, не надо, пожалуйста», — прошептала она. «Умоляю тебя». Александр замолчал. А когда заговорил снова, каждое его дыхание вырывалось с ядовитой алкогольной тоской. «Я не примирюсь с этим. Я знаю, ты этого хочешь, но я не могу и не хочу. Я знаю, ты думаешь, мы уже неплохо с этим справились, но очень скоро Энт вырастет и уедет, и что потом?» «Шура, пожалуйста». «Разве ты не видишь, — продолжил Александр, — что если в этом доме не появится младенец, мы навсегда останемся на льду Ладоги с твоей мертвой сестрой и будем лежать под зимним деревом с твоим братом? мы будем стоять у стены с моими матерью и отцом, с черными повязками на глазах, и я буду добывать уголь на Колыме». «Младенец», — с болью прошептал он, — «это уже Америка. Малыш в новом доме, в новой жизни. Малыш — это сила, которая зажигает звезды. Разве ты этого не понимаешь?» Его голова вздрагивала от отчаянной грусти, а Татьяна сжала ладони в удушающей молитве, застрявшей в ее горле. Все, что у нее было, она отдала ему. Все, кроме того единственного, чего он отчаянно желал. Кроме того, в чем он отчаянно нуждался. «Наш дом расходится в разные стороны», — сказал Александр. Она качнула головой. «Не говори так, пожалуйста, Боже, пожалуйста». Отмахнувшись, Александр взял пивную банку и пепельницу. «Нет смысла еще говорить об этом», — сказал он, проходя в дом мимо Татьяны. «Мы уже все сказали». Их любовь этой ночью была короткой и невероятно молчаливой. Ноги Татьяны лежали на спинке кресла в спальне, ее белый кринолин и алая пышная юбка распростерлись вокруг опущенной черной-черной головы Александра. И еще Александр стоит, не прикасаясь к Татьяне, а она на коленях на полу перед ним. И еще Татьяна на четвереньках, все еще в красном платье болеро, Александр позади нее. И, наконец, финал. Он возвращается на террасу и сидит там, куря, а она одна в кресле, в своем алом платье болеро. Короткие минуты, доли часа, четыре рифмованные строки. Никакого шепота, ни вскриков, ни слез, ни единого «ох, Шура». Из ее горла вырывается лишь тяжелый хрип, словно она задыхалась. На следующее утро Татьяна встала и умчалась на работу в красном «Форде Тандерберд», который Александр купил ей, чтобы она любила его. Святое Рождество. В тот день, в четверг, Татьяна и Брэдли сидели друг против друга за обедом. Татьяна поддерживала разговор о других сиделках, о пациентах, о сборе крови для Красного Креста, который они каждый год организовывали в Финиксе. «А вы слышали о той женщине, которая отказалась от кесарево сечения, рожая близнецов?» — спросила Татьяна. «Это что, одна из ваших шуток?» — усмехнулся Брэдли. «Нет, это не шутка», — серьезно ответила Татьяна, которой самой хотелось, чтобы это было не всерьез. И один из младенцев родился мертвым. Брэдли перестал улыбаться и кивнул. «Да, знаю. Такое случается иногда с двойняшками. Но второй в порядке. Его уже усыновили». «Да», — согласилась Татьяна. «Я сама была слишком маленькой из двойняшек, рожденных без кесарева. Но то было в советской деревне, а это происходит в вашем родильном отделении, Дэвид. Та женщина отказалась от кесарева, потому что сказала, доктор выглядел поддатым». «Я не отвечаю за выбор, который делают в моей клинике женщины, отказавшиеся от кесарева». Протянула Татьяна. «Вы говорите о женщинах, а за доктора Калкина вы отвечаете?» Брэдли вытаращил глаза. «К несчастью, да». Она сказала «поддатый». «Доктор Калкин, хирург-педиатр, пришел на работу пьяным?» Татьяна кивнула. «Так что женщина, возможно, была права, выразив недоверие к его услугам. Вам не кажется? Он мог по ошибке удалить ей легкие». Они оба улыбнулись. Татьяна отвела взгляд. «Кстати», — сказал Брэдли, — «вы вчера изумительно выглядели». «Спасибо». Она не смотрела на него. «Вы были самой прекрасной женщиной в зале». «Весьма сомнительно, однако спасибо». Внезапно Брэдли протянул руку и накрыл ее ладонь. Это была не та рука, на которой она носила обручальное кольцо. Татьяна тут же отдернула ее. Он снова потянулся к ней, открыл был рот, но Татьяна покачала головой. «Дэвид», — сказала она очень тихо, — «не говорите ничего». «Таня». «Нет, прошу вас». «Таня». «Пожалуйста». Она опустила взгляд. Он наклонился к ней через узкий стол. «Дэвид, Остановила она его слишком громко и тут же умоляюще понизила голос. «Пожалуйста». «Таня, я должен вам сказать...» «Если вы скажете мне еще слово, хоть одно слово, я больше не смогу с вами обедать. Я не смогу больше с вами разговаривать или работать с вами. Вам это понятно?» Он замер, молча глядя на нее. «Если вы нарушите молчаливый барьер между нами, вы уже не будете таким же, как все те, с кем вместе я могу обедать. Мы были хорошими друзьями, это не секрет». Она моргнула. «Но если вы откроете рот, уже невозможно будет кого-либо одурачить, потому что тогда я не смогу вернуться домой и сказать, глядя мужу в глаза, что мы просто коллеги». «А вы именно это ему говорите, когда он спрашивает?» «Конечно». «А он спрашивает?» Татьяна снова моргнула, сглотнула набухший в горле ком. «Да, но даже тогда он мне не верит. Я не делаю ничего плохого, сидя за обедом с вами дважды в неделю, пока мы болтаем о разной ерунде. Но было бы неправильно, если бы я продолжала обедать с вами, услышав то, чего вы не могли бы сказать жене другого мужчины». Татьяна видела, что Брэдли внутренне буквально разрывается. «Чего вы не могли бы сказать?» — напряженно повторила она. «Жене другого человека». «Таня, если бы вы только знали». «Теперь я знаю». «Вы понятия не имеете». «Теперь имею». «Нет, Таня», — возразил Брэдли, грустно качая головой. «Вы действительно не понимаете». «Мы были друзьями», — тихо произнесла она. «И мы по-прежнему друзья». «Знали ли вы о моих чувствах?» «Я замужем, Дэвид. Венчалась в церкви. Клялась перед Господом. Отдала свою жизнь другому человеку». Она поморщилась при этих словах. Ее Александр уже стал другим человеком. Татьяна опустила голову, ей стало стыдно. Она сидела с Брэдли, потому что он был спокойным и не винил ее за бездонную грусть, с которой она не могла справиться, потому что он смешил ее. Она сидела с ним, потому что он давал ей капельку счастья. Разве не это делают друзья? Так поступала Вики. Но Татьяна действительно отлично понимала, что он чувствует. «Таня, но если бы...» Брэдли сделал паузу. «Если бы вы не были замужем». «Но я замужем». «Но что, если бы он не вернулся с войны, если бы вы теперь были одна, как прежде в Нью-Йорке, когда были только вы и Энд?» «Уточните вопрос». «Как насчет вас и меня, Таня?» Его голубые глаза были такими выразительными. «Если бы вы не были замужем». «Но я замужем», — прошептала она. «О, Боже! Неужели у нас нет шанса? Ни единого?» Потянувшись к нему, Татьяна коснулась его лица. «Нет, Дэвид, не в этой жизни». Брэдли смотрел на нее. Какое-то время он молчал, а она не отводила ладонь. Потом он прошептал. «Спасибо. Спасибо, что ответили». Он поцеловал ее руку. «Вы очень хорошая жена», — добавил он. «И, возможно, в другой жизни я смогу это узнать». «Мне пора», — сказала Татьяна, поспешно вставая. «Пожалуйста, не возвращайтесь к этому снова». И как можно более уверенно, Татьяна ушла из кафетерия, оставив доктора Брэдли сидеть за столом. Звон колокольчиков. Через день, вечером в пятницу, Татьяна работала. Энтони ночевал у Сержио, а Александр отправился к Мелани с Шенноном, Скипом и Джонни. Последний доставал всех историями о том, как Эмили согласилась поужинать с ним на прошедшей неделе, как она согласилась пойти с ним в субботу в городской клуб и как решила пригласить его на Рождество, чтобы познакомить с родными. «Но видите ли, проблема в том, что она видит в этом ухаживание, хотя ухаживание — это последнее, что мне нужно. И почему я так долго добиваюсь от нее того, чего мне хочется?» «Неделя — это долго?» — засмеялся Александр. «Ох, приятель, для таких, как ты, Джонни, есть другие места. Особые, слабо освещенные места, где не нужно ухаживать». Джонни отмахнулся от него. Он был упрямцем, полным нерастраченной энергии, байкером, трудягой. Я за это не плачу ни в коем случае. С чего ты взял такое?» Шеннон, Скип и Александр переглянулись и покачали женатыми головами. Александр сказал: «Джонни, сколько ты уже потратил на ужин, выпивку, кино, цветы?» Он прекрасно видел, что Джонни никогда о таком не думал. «Это не одно и то же», — возразил тот, допивая пиво. «Это охота, преследование, вот что интересно. Предварительный процесс». «А, предварительный процесс», — передразнил его Шеннон. «Да ты просто задница». Скип и Шеннон заговорили о своих новых детишках. Александр и Джонни продолжали говорить об Эмили и о том, стоит ли она дальнейшей погони. «Тебе не кажется, — сказал Джонни, — что это уж слишком много усилий, чтобы поймать маленькую мушку?» Александр немного подумал. «Зависит от того, насколько она тебе нравится», — ответил он наконец. «Если нравится, усилий не слишком много». «Ну откуда мне знать? Я же не...» «Если она тебе нравится, — продолжил Александр, — никакие усилия не будут лишними». «Ты об этом кое-что знаешь?» «Да, я кое-что об этом знаю». Чья-то рука легла на плечо Александра. «Эй, привет!» Это были Кармен и Эмили. Они были принаряжены и надушены. Джонни учтиво чмокнул Эмили в щеку. «Александр, мы должны прекратить вот так встречаться», — заявила Кармен. «Это ведь уже третий раз за неделю». Вскоре Шеннон и Скип разошлись по домам, к своим ожидающим женам, которых очень заботило, в котором часу мужья вернутся домой. Эмили, Джонни, Кармен и Александр остались в угловой кабинке и заказали еще выпивку. Кармен села на скамью рядом с Александром. Ее духи были незнакомыми, немного резкими, но не ужасными. Ее темные глаза горели, в ней ощущалась энергия. Она хорошо смеялась, была кокетливой и разговорчивой. Девушка не смущалась и не боялась. Во время разговора она коснулась ногой его ноги. И в час ночи Александр не отодвинулся. «Итак, Александр, если меня не подводит память, ты тот самый Александр Баррингтон, который убил человека, вломившегося в твой дом поздно ночью, несколько лет назад? Я припоминаю, что читала что-то такое в газете». «Он именно тот же самый, Кармен», — подтвердил Джонни. «Так что не буди в нем дурное». «Ух, как это пугает!» — восторженно пискнула Кармен, придвигаясь еще на дюйм ближе к Александру. «Значит, у тебя есть темная сторона?» «Пожалуй», — согласился Александр. «Насколько темная?» — тихо спросила она. Александр не мог ничего ответить. Он определенно и не должен был отвечать. Но была пятница, поздний вечер, он основательно выпил, голова у него кружилась, и потому он, вместо того, чтобы промолчать, сказал: «Очень, очень темная, Кармен». И Кармен порозовела и захихикала, и придвинулась к нему еще ближе. Она сообщила, что они с Кубертом женаты уже 2 года, что они хотят дом побольше, потому что стараются завести ребенка. Но, по правде говоря, Куберт не бывает дома настолько часто. Ей нужно самой заняться строительством дома, потому что ей уже становится ужасно скучно. Джонни был занят разговором с Эмили, и потому Александр тихо сказал: «Если он отсутствует так часто, может оказаться трудно завести ребенка». Он не хотел добавлять, что и постоянная близость ничего не гарантирует. Кармен засмеялась. «Я как раз об этом и говорю. Мы стараемся, но безуспешно. Однако в этом месяце у меня задержка, так что посмотрим». Она слегка смутилась, говоря это. Александр прямо спросил: «А ты хочешь детей?» «О, да, очень. Все мои подруги обзавелись детьми в 19, в 20, а я в 24 начинаю чувствовать себя старухой». Она улыбнулась, вскинула брови. «Но я изо всех сил стараюсь сохранить молодость». Кармен ущипнула его за руку. «А у тебя дети есть?» «Да», — кивнул Александр. «Сын. Ему 14». 14? — воскликнула Кармен. «Да он уже почти взрослый. Он похож на тебя?» «Немножко». «Он счастливчик», — заявила Кармен, окидывая его рассеянным взглядом. если он похож на тебя». Александр глотнул еще спиртного и глубоко затянулся дымом сигареты. «Кармен», — сказал он, — «как ты вообще умудрилась связаться с Кубертом?» Он хотел сказать, что считает Куберта слишком бледным и мелким для живой Кармен, и она, должно быть, поняла его, потому что засмеялась, откинув голову. «Ну, спасибо, Александр. Такие слова от тебя — это просто комплимент. Ты уж слишком немногословен». «Я не немногословен. Я задумчив», — улыбнулся Александр. «О, а есть разница?» — она хихикнула. «Куберт, хотя и не красавчик, обладает тем, что мне по-настоящему понравилось, когда мы встречались». «И что же это?» «Хочешь быть гадким и оскорбительным, Александр? Восхитительно!» «Ничего подобного». Он сделал серьезное лицо. «Я вежливо задал вопрос». «Но прежде всего, он не на шутку в меня влюблен». «А что еще?» «Он сильно в меня влюблен». Когда она смеялась, ее грудь подпрыгивала. И чем больше Александр пил, тем больше он замечал ее грудь. «Так скажи мне», — сказала Кармен, «как может женатый человек сидеть тут до такого часа ночью в пятницу? Мой Куберт в отъезде, но где твоя жена?» «Моя жена тоже в отъезде. Она работает ночами в пятницу». Глаза Кармен расширились. «Тот факт, что твоя жена работает, уже поражает, но ночью? Бога ради, почему?» «Ты не единственная, кто задает этот вопрос, Кармен». Она засмеялась, села ближе, смеялась над каждым его глупым словом. Когда он поджег ее сигарету, как галантный мужчина, она прикрыла ладонью его руку, посмотрела на него, вздохнула. «Спасибо». На мгновение их взгляды встретились. И Александр внезапно мысленно перенесся на годы назад. Он был в мундире, в садко, в другое время, в другой жизни, как другой человек. И этот другой сказал Кармен: «А вы, девушки, приехали на одной машине?» Хотя в садко он должен был сказать что-то другое. Он бы сказал: «Хочешь прогуляться?» Прогуляться по набережным, покурить в аллее. «Да», — гортанно ответила Кармен, — «на машине Эмили». «Мне пора домой», — сказала в этот момент Эмили. «Родители меня убьют за то, что засиделась так допоздна. Это просто ужасно». Кармен сжала руку Александра. «Как ты думаешь, ты сможешь меня подвести, чтобы Эмили могла сейчас вернуться домой? Я живу в получасе езды отсюда, к югу, в Чандлере». Александр посмотрел на Джонни. Тот таращился на него с выражением, говорившим: «Не понимаю, какого черта ты делаешь?» Он и сам не понимал. Но даже в два ночи в пятницу, после пяти часов пьянки, он знал одно: никакая женщина, кроме его жены, не сядет в его грузовик. Другая женщина не может сидеть там, где сидела Татьяна, где сидел его сын, в том самом грузовике, в котором он возил свою семью. Даже будучи нетрезв, даже по-юношески заинтересовавшись привлекательной, отлично сложенной молодой женщиной, готовой к большему, такого 38-летний Александр сделать не мог. И еще он не мог объяснить этого Кармен. «Я не могу тебя отвезти. Я должен ехать домой. Сын ждет». «Вот как? Да он, скорее всего, уже спит. Ты можешь высадить меня по пути». «Мне не по пути с чем бы то ни было. А вот Эмили, да, и она уходит. Ты отлично можешь поехать с ней». Кармен неохотно встала, и пока Александр расплачивался, отстав от всех, остальные трое были готовы уйти. «Ты не идешь?» «Через минуту. Спокойной ночи». Кармен прогнала Джонни и Эмили и снова села. «Я подожду, пока ты допьешь». Он уставился на нее, гадая, стоит ли она того. Она не казалась умной, хотя это почему-то было неважно. «Кармен», — сказал он наконец, когда прошли минуты, но она ничего не поняла, — «я прихожу в этот бар каждую пятницу. Это мое постоянное место. Люди здесь меня знают. Я прихожу сюда с друзьями, с людьми, с которыми я работаю. Я прихожу сюда с женой. Ты понимаешь, почему я не могу выйти из этого бара с тобой?» Почему ей вроде бы это очень понравилось? Она ушла. Александр выждал еще немного и тоже ушел. Она ждала его на парковке и подошла, чтобы попрощаться. «Значит, ты здесь будешь во вторник?» «Нет, не обязательно». «А как насчет следующей пятницы?» Он пожал плечами. «Возможно». «Значит, я могу снова тебя увидеть?» Кармен улыбнулась. «У тебя бывают какие-то отмены в расписании, чтобы мы могли повидаться как-нибудь вечером, поужинать, возможно, поговорить о нашем доме?» «Мне нужно выяснить, может и случится отмена». «Надеюсь». Она запечатлела на его щеке медленный влажный поцелуй. «Ладно. Спокойной ночи». Ее грудь прижалась к его рубашке. Когда она уехала, Александр сел в грузовик, положил руки на руль и не поехал домой. Он поехал в госпиталь. Александр ехал и ехал, выжимая сцепление, стараясь вести грузовик прямо, а припарковавшись кое-как, потащился в приемное отделение. За столом там никого не было, дежурная сестра отсутствовала, никто его не встретил. Он пошел в комнату ожидания, где с полдюжины человек развалились на стульях, как мешки. Одним из них был Чарли. Александр упал на стул через один от него. «Осмотр уже был?» «Нет, пока», — ответил Чарли. «Значит, скоро будет». Они ждали. И, наконец, она появилась. Маленькая, круглолицая, веснушчатая, бледная, с ненакрашенными губами и никаких духов, никакого винного дыхания, а волосы собраны в узел под белой шапочкой, а ноги в белых чулках, стройные и скромные. Татьяна пришла, и ее губы все равно были пухлыми и мягкими, а грудь покачивалась, и Александр это видел и ощущал ее тепло. Она точно так же могла стоять перед ним обнаженной или лежать перед ним ногой. Так отчетливо он видел ее всю, видел, ощущал ее запах, вкус. Ее белый халат слегка помялся за время дежурства, высокий лоб блестел, веснушки зимой побледнели, зеленые глаза посмотрели на Александра грустно и подавленно. Сев между Александром и Чарли, она взяла обоих за руки. «Ну, Чарли?» «Ну, Александр?» «Я твердила и твердила, чтобы вы не пили слишком много. Это не доведет до добра. Это вас приведет в плохое место. Приведет вас во тьму». Она посмотрела на одного, на другого, а они кивали. «Вы оба дали мне обещание. Чарли, ты поклялся, что в эту пятницу не напьешься». «А что обещал я, Татьяна?» — спросил Александр, едва ворочая языком. Она повернулась к нему и промолчала. По ее щеке сползла слезинка. Она отпустила руку Чарли, но руку Александра продолжала держать. «Я принесу вам кофе и немного льда для головы. Подождите здесь». Как будто кому-то из них было куда уйти. Она вернулась с двумя стаканчиками кофе. Чарли сказал, что ему бы хотелось добавить в кофе виски. Александр поставил свой стаканчик на пол и, поймав Татьяну за руку, привлек к себе, поставил между своими ногами. «Ты понюхай, чем от меня пахнет», — хрипло пробормотал он, дыша на нее. «Так здорово, правда?» Александр обхватил ее своими огромными пьяными руками. «Детка, поехали домой», — буркнул он. «Поехали домой, и я...» Ему все еще хватало рассудка говорить тихо, почти шепотом. «Я тебе дам глоток настоящей любви, которая так тебе нравится». Глядя на него сверху вниз, Татьяна отвела волосы с его лба и, наклонившись, поцеловала. «Это пьяная любовь, иной раз грубовато для твоей жены», — тихо сказала она. «Выпей кофе, приложи лед к голове, чуть-чуть протрезвей и отправляйся домой. Энтони там один». «Энт у Сержио», — возразил Александр, — «его дома нет». Она мягко вывернулась из его рук. «У меня там сломанные кости, проблемы со срединной артерией, перфорация желудка и аритмия. Мне нужно идти». Уходя, Татьяна обернулась. «Когда придешь в следующий раз, Александр, Сначала сотри помаду со своего лица. Придите все верные. В следующую пятницу у Мелани Джонни радостно и неожиданно признался, что он больше не гоняется за Эмили. Судя по всему, на прошлой неделе, в субботу, на рождественской вечеринке, Эмили, хорошенько выпив и расслабившись, дала ему немного бесплатного молока в спальне наверху и, утолив так свою жажду, Джонни там же познакомился с другой девушкой и теперь ухаживал за ней. «Значит, незачем говорить, что Эмили сегодня не придет?» — спросил Александр, обхватывая пальцами стакан с пивом. И все они с веселым смехом согласились, что, пожалуй, не придет. В полночь Шеннон и Скип ушли. В час ушел Джонни. Александр еще дважды заказал выпивку в одиночестве, а потом тоже ушел. Он уже собрался сесть в грузовик, когда его окликнули. «Александр?» Это была Кармен. Она вышла из седана, стоявшего рядом с его грузовиком. На ней были пышная юбка, блузка на пуговицах и кардиган. Волосы тщательно причесаны, губы накрашены. Александр вспомнил о ее помаде на своей щеке на прошлой неделе, и что-то его укололо. Но не сильно. «А, привет!» Он улыбнулся. «А ты что здесь делаешь?» Она радостно улыбнулась в ответ. «Как ты сам наверняка заметил, твой тощий дружок Джонни не слишком хорошо поступил с моей милой подругой Эмили, так что мы с ней не можем теперь приходить сюда. А у меня нет других свободных подруг, которых я могу привести в бар, пока мой муж в одном из своих маленьких путешествий. Так что...» «Так что...» Александр окинул ее взглядом с головы до ног. «Мне нравится твоя блузка», — сообщил он. «Вот как? Ну, спасибо». Она тоже бросила на него оценивающий взгляд. «Ты на сегодня уже закончил? Должен уйти?» Александр пожевал губу. «Потому что я прихватила с собой немного вина и пива», — быстро добавила Кармен. «И у меня есть стаканы. Мы можем выпить в твоем грузовике, если хочешь. Послушать музыку». Она улыбнулась. «Я тебе вот что скажу», — произнес Александр, подходя ближе к ней. «Почему бы нам не выпить в твоей машине? Ведь вино там». «О, конечно. Ты не хочешь садиться в грузовик? Там беспорядок?» Она заглянула в кабину. Там было безупречно чисто. Александр не стал трудиться отвечать ей, просто снял свою кожаную куртку и бросил ее в грузовик. Он не хотел, чтобы на ней появились незнакомые запахи, которых он не смог бы объяснить. Они устроились на передних сиденьях машины Кармен, включили мотор, включили радио. Александр налил ей вина, себе пиво. Они чокнулись. «За что мы пьем?» — спросила она. «За вечера в пятницу». «Аминь», — бодро откликнулась Кармен. «Трудновато приходится, когда супруги отсутствуют, а?» «Угу». Он прикурил сигареты для себя и для нее. «Но знаешь что?» — заговорила Кармен. «Я так привыкла, что Куберта дома нет, что когда он здесь, я почти не знаю, что делать. Мы вечно ссоримся из-за чего-нибудь. А у вас с женой тоже так?» «Нет». «О, а как?» «Кармен, ты сидишь в машине со мной, пьешь. Ты отлично причесанная, губы накрашены. И ты не можешь придумать тему для разговора, кроме моей жены?» «Ох, хорошо, когда ты вот так все поворачиваешь». Она хихикнула. «А чего ты хочешь? Поговорить о девушках?» «Не знаю. Я не говорю с женой о других девушках». Кармен смеялась. Музыка играла, зимняя сказка, святой младенец. Они сидели в ее машине, оба курили. Он пил, она пила. Она пьянела и с каждым небольшим глотком вина придвигалась ближе к нему, касалась рукава его рубашки, обтянутой джинсами ноги, его руки. «Значит, а хочешь поговорить о твоей жене?» «Я могу», — сказал Александр, «но потом мне придется уйти». Она явно была не слишком умна, но пахла от нее хорошо, и грудь у нее была огромной. «Я тебе рассказала о Куберте. Скажи хотя бы, какие у меня проблемы? Как ее зовут?» «Какие у нее проблемы?» что она имела в виду. Александр не ответил. «Ладно, ладно. Давно вы женаты?» «Я и сейчас женат. 15 лет». Кармен присвистнула. «Ух ты!» Она взяла Александра за руку и вздохнула. «Мы всего 2 года, и я уже не уверена, что люблю Куберта. Ты понимаешь, о чем я?» «Нет, я же совсем не знаю Куберта». Кармен держала его руку, прижимая его ладонь к своей. Кисть у нее была длинной. «А как у вас с женой?» «Я все так же люблю жену», — сказал Александр, отбирая руку. «Тогда что ты делаешь в моей машине, Александр?» «Пью, курю». Она снова завладела его рукой. «У тебя такие крупные руки», — хрипло произнесла она. «Ну да, я же мужчина». Кармен посмотрела на него из-под приспущенных век. «Тебе удобно там, за рулем?» Александр положил ладонь на рычаг передач. «Отлично. Хорошая у тебя машина». Это был Форд-седан, такой же, как у Татьяны. «Я имел в виду, не будет ли удобнее на заднем сиденье?» Он не ответил. Его мужская кровь кипела, возбуждение росло. «Музыка играла. Ты только радуешь меня». Они вышли из машины и перебрались на заднее сиденье. «Поздно уже», — сказала Кармен, потягиваясь, и улыбнулась. «Правда?» И она придвинулась к нему. Не поставив стакан с пивом, Александр наклонился и поцеловал ее. От нее пахло дымом, вином, вкус был незнакомым, слабым и таким иностранным, и не слишком приятным, но и не слишком неприятным. Он провел губами по ее шее, где духи были заметнее, и свободной рукой расстегнул на ней блузку. Кармен с готовностью помогла ему. Бюстгальтер был как латы на ее груди. Он застегивался спереди на 8 или 10 крючков, и ей пришлось расстегнуть их самой. Но когда грудь освободилась, она оказалась уж очень большой. Видимо, на лице Александра отразилось удивление. «Неплохо, а?» — с гордостью произнесла Кармен. «Ну же, прижми к ней свои большие руки». Он осторожно поставил стакан на пол и погладил ее. Ему показалось, что тут нужна еще пара рук. Кармен прижала его голову к груди. Александру пришлось немного отодвинуться, глотнуть воздуха, прежде чем коснуться ее сосков. Они затвердели. Кармен не шевелилась под его губами. «М-м-м», — прогудела она, сжимая его голову. «Тебе они нравятся, да?» «Мне они нравятся». Но что Александру нравилось больше всего, так это отклик женщин на его ласку. Даже в те дни, когда он служил в ленинградском гарнизоне, когда девушки постоянно кружили, там приходили и уходили, самые разные, всех размеров и форм, все они ему нравились, только если не считать его личных эстетических предпочтений. А они осуществились, когда он встретил ту единственную, на которой женился. До того его сексуальные предпочтения сводились к одному — к реакции женщины на его действия. «А тебе нравится то, что я делаю?» «Мне нравится то, что это нравится тебе», — сказала Кармен, кладя ладонь на его джинсы. «И я чувствую, что тебе это нравится». Прижимаясь к ее груди, Александр поднял взгляд. «Как далеко ты хочешь зайти, Кармен?» «Не знаю». Она улыбнулась, сжала его ногу. «А ты? Как далеко хочешь зайти ты?» «О, вроде как туда». Он просунул руку под нижнюю юбку, добравшись до полной лодыжки. «Эй!» — возразила она, стараясь оттолкнуть его руку. «Я не хочу быть такой доступной для тебя. Я хочу, чтобы ты пришел на следующей неделе, чтобы получить немного больше. Я не собираюсь повторять ошибку Эмили». Словно ничего не слыша, Александр сунул руку дальше и обнаружил над чулками плотный закрытый пояс, что спускался до середины бедер. Его возбуждение слегка угасло от разочарования. Он представить не мог, как с таким справиться в машине. Тут понадобился бы его армейский нож, что лежал всегда на тумбочке у его кровати. Подумав о тумбочке, он подумал и о постели. А подумав о постели, подумал о Татьяне, покупающей одеяло и подушки, и простыни больше 8 лет назад, и застилающей постель, а потом радостно зовущей его в нее. Александр вытащил руки из-под юбки Кармен. Она снова прижала его голову к своей груди. «Ну уже», — пробормотала она, — «пока и этого будет достаточно. Мне нравится ощущать твое лицо. Давай, наслаждайся». Когда он коснулся ее сосков, она не шевельнулась. Александр к такому не привык и решил, что не слишком старается. Он потер их, помял, сжал, пососал, сжал крепче, чем то было разумно. Кармен сидела, закрыв глаза, ее тело было неподвижно, ее ладони лежали на его голове, и она оказалась полностью удовлетворенной. «Это так приятно!» — прошептала она. «Разве не так?» «Кармен, я... что-то еще должен сделать? Чего ты хочешь?» Она открыла глаза. «Ох, детка, а что ты предлагаешь?» «Всего понемножку. Чего тебе хочется?» «Мне очень нравится, как ты ласкаешь мою грудь. А чего хочешь ты? Хочешь, чтобы я что-то сделала для тебя? Или моей груди достаточно?» «Ее определенно много, но мне, пожалуй, нужно больше». Он улыбнулся. Кармен погладила его и скоро уже расстегнула его пояс, и он ее не остановил. «Сними этот твой пояс, Кармен». «Грудь открыта», — весело сказала она. «Но кто говорил о том, чтобы я сняла пояс? Приятель, ты же взрослый мужчина. Ты не тратишь время зря, да?» Она улыбалась. «Но мне это нравится. Действуй. Всегда знай, чего ты хочешь». Александр промолчал. Его руки и губы были заняты ее грудью, становясь все более настойчивыми, и ее рука тоже становилась все более настойчивой. Оба тяжело дышали. Потом она убрала руку. «Погоди, я не хочу того, что нам придется прекратить слишком быстро». Александр замер, быстро взглянул на нее, стараясь сообразить, что можно сказать вежливо при таких обстоятельствах. Что она обо всем этом думала? И подходил ли момент для того, чтобы указать ей на то, чем все это являлось? «Ну, тогда чего бы тебе хотелось?» — снова спросил он. «Я не знаю». Она улыбнулась, расстегивая на нем пуговицы. «Что нравится тебе? Когда твоя жена вернется домой?» Кармен нарушила главное правило — табу, запрещавшее говорить о жене мужчины, когда сама она уже лезла в его джинсы. Александр оттолкнул ее руку и сказал: «Знаешь что, думаю, ты права. Уже поздно». Но Кармен ощутила обнаженную плоть и сказала: «Ох, погоди секунду, погоди». Ее дыхание ускорилось, она потерла его и тихо произнесла: «Как ты думаешь, мы можем отложить это до следующей недели? Может, мы поужинаем вместе? Поговорим о том доме?» Она крепко сжала его. «Пойдем куда-нибудь, где немножко удобнее?» «Возможно». Александр закрыл глаза. Она продолжала гладить его. «Как тебе это?» «Хорошо». «Придешь на следующей неделе?» «Лучше бы сейчас». «О, ты забавный, ты нечто». «Вот как?» Он позволил ей потирать его еще мгновение-другое, а потом его рука коснулась ее волос. «Кармен», — произнес он, слегка нажимая на ее затылок. «О, ты просто нечто», — повторила она. Хихикая, Кармен передвинулась на сиденье, опустила голову и взяла его в рот. Он сидел, закрыв глаза, а она трудилась над ним. Александр хорошо знал себя. Ей нужно было бы иметь волшебный рот, чего она явно не имела, чтобы довести его до предела, когда он был настолько пьян. Понимая это, он все же позволил ей добиваться своего, чтобы посмотреть, сумеет ли он удивить сам себя. Он направлял ее голову, стараясь заставить двигаться более ритмично, просил сжимать его немного крепче. Кармен старалась изо всех сил, но, похоже, не могла ничего сделать. Наконец она подняла голову, посмотрела на него и сказала: «Ты уже почти, думаю...» Он вежливо улыбнулся. Ничего такого и близко не было. «Потому что я просто хочу разогреть тебя и не делать ничего такого...» Она взмахнула рукой. «Ну, понимаешь, чтобы мне в рот полилось молоко. Я знаю, некоторым мужчинам хочется этого». «Некоторым мужчинам?» Допив пива, Александр снова поставил стакан на пол. «Послушай, я собираюсь всерьез взяться за дело». «Взяться за дело? О чем ты? Ты такой невероятно твердый». Она уставилась на него. Он коснулся ее руки. «Карменс, хватит». «Но разве тебе не нужно кончить?» «Я напился, мне нужно кое-что другое». «У меня есть кое-что другое». Кармен выпрямилась, показывая ему грудь. «Я лягу на сиденье, ты ляжешь на меня и станешь двигаться между ними, делать то, что тебе нужно. С такой силой, как тебе хочется. Честно, как захочешь. Это наилучший способ. Всем парням это нравится». Его рука скользнула к ее запретной щели. «Не поможет после выпивки, но спасибо». Кармен улыбнулась, снова сжимая его. «Тогда что поможет?» Он не ответил. «Хорошо», — сказала она, сжимая его. «Чтобы ощутить это внутри меня, я нарушу свои собственные правила. Сниму пояс здесь и сейчас. Я ношу его просто для дополнительной защиты, если ты меня понимаешь. Давай помоги мне его снять. А потом закончу то, чего хочешь». Он погладил ее грудь. Но у него же не было с собой. Она поняла его колебания. «Что? Не беспокойся. У меня маточное кольцо». «Вот как? Наполненное акацией?» В старые дни женщины использовали такую штуку. Пластиковые кольца, наполненные тропическими цветами. Но все равно беременели. «А что?» Александр отвел от себя ее руки. «Нет, мне нужен презерватив». «Зачем? Говорю же тебе, все безопасно». Она положила обратно его руки. «Да, но я не буду». «О чем ты? Давай посмотри на себя. Позволь мне». «Я не могу, Кармен». Он отодвинулся от нее, застегнул джинсы, застегнул ремень. Она подобралась ближе к нему, глядя на него затуманенными глазами. «А как насчет следующей недели? Ты можешь прихватить то, что тебе нужно». «Да, на следующей неделе я принесу то, что мне нужно». «Я не могу ждать. Я же не смогу думать ни о чем другом. И я на тебе, и ангелы вокруг». Она издала восторженный звук предвкушения. «Разве не хорошо звучит?» «Очень хорошо». Александр помог ей застегнуть бюстгальтер. «Так они тебе понравились? Куберт с ума сходит от них». «Не настолько сходит, чтобы оставаться дома», — подумал Александр. Когда Кармен оделась, он помог ей перебраться с заднего сиденья вперед. «К несчастью, он на следующей неделе будет в городе», — сказала Кармен. «Но, впрочем, уедет с понедельника по четверг. Хочешь встретиться вечером в среду?» Они договорились встретиться в ресторане в Чандлере, где она жила. Заведение находилось рядом с отелем «Вестин». Александр сказал ей, что не сможет задержаться допоздна, а Кармен сказала с улыбкой, что все в порядке. Они смогут сразу перейти к делу. Она выглянула из окна машины. «Хорошо? А ты не хочешь меня поцеловать на прощание?» Александр чмокнул ее в щеку. «Увидимся в среду», — сказала она. «Увидимся в среду», — повторил он, сел в грузовик и уехал. Была уже половина шестого утра, и Александр, подъезжая к Пиме, стал бояться, что Татьяна может уже оказаться дома, что она ушла с работы раньше и, приехав домой, не нашла его там. Сердце забилось так бешено, что ему пришлось прижать ладонь к груди, чтобы слегка успокоиться. Он остановил грузовик. И только через 20 минут смог поехать дальше. Татьяны дома не было, но облегчение это не принесло. Александр чувствовал, что от него воняет всем самым дурным на свете. Он осторожно отпер дверь, вошел. Дверь спальни Энтони была закрыта. Открыв ее, Александр увидел на кровати спящего сына. Почему Энт был дома? Ведь предполагалось, что он останется у Сержио. Александр снял всю одежду, бросил стиральную машину и включил ее, и долго стоял под душем, настолько горячим, насколько он мог вытерпеть, и яростно тер себя губкой. Когда к нему вернулся собственный запах, он переложил одежду в сушилку и отправился в постель. Уже светало, было почти 7 часов. Как только он закрыл глаза, как ощутил на лице маленькую ладонь Татьяны и ее мягкие губы на своем лбу. «Привет! Эй! Просыпайся за Соня! Тебе на работу пора! Хорошо вчера повеселился с друзьями?» Перевернувшись на другой бок, Александр пробормотал, что не пойдет на сегодняшние встречи. Его грузовиком переехал, и он глаза открыть не может. «Но когда ты вернулся?» «Не знаю», — буркнул он, — «около 2, может, 3». «Немножко припозднился, да?» — сказала Татьяна, целуя его в затылок. Александр слышал, как она включила душ, и ничего больше. Но когда она легла в постели рядом с ним, то была еще слегка влажной. Она прижалась грудью к его спине, уткнулась носом в его лопатки, потерлась об него, бормоча, что так приятно лежать в субботнее утро рядом с ним, таким большим и теплым, а потом обняла его и заснула. В 11 Александр вытащил свое виноватое «я» из постели, снова принял душ, оделся и пошел в кухню. Пока он готовил кофе и разогревал какие-то булочки, явился свежий после сна Энтони, а следом и Татьяна, услышавшая их голоса. Энтони и Сержио явно поссорились, и потому Энтони вернулся домой. «Надеюсь, никаких сломанных носов?» — спросила Татьяна. «Нет, мам, Сержио ведь мой лучший друг. Я никогда его не ударю». «Пап, а ты почему не на работе?» Татьяна сонно улыбнулась. «Папа поздновато вернулся вчера». «Можно и так сказать», — заявил Энтони. «Таня», — заговорил Александр, — «хочешь кофе?» «Ох, да, пожалуйста». «Потому что я проснулся в 6 утра, в туалет, а твоего грузовика перед домом не было». Александр стоял спиной к Татьяне, наливая ей сливки в кофе и старательно размешивая сахар. «Нет, уверен, он там стоял», — сказал он. «Ну, тогда я уж и не знаю, потому что и тебя в постели не было». И тут молчание охватило их трейлер двойной ширины, весь их маленький дом. Обернувшись, Александр протянул Татьяне чашку с кофе, но не поднял глаз. Татьяна несколько мгновений стояла, держась за спинку кухонного стула, а потом повернулась и медленно вернулась в спальню, не взяв чашку из его руки. Александр сел за стол вместе с Энтони, но булочка застряла у него в горле. Ему нужно было отправиться на работу, но как он мог зайти в спальню, чтобы попрощаться? И как он мог не заглянуть в спальню? Выпив кофе и крепко сжав губы, Александр встал, подошел к двери спальни, открыл ее. Татьяна была в ванной, дверь закрыта. «Таня!» — окликнул ее Александр. «Мне нужно идти». В тяжелой тишине раздался, наконец, ее едва слышный голос. «Хорошо, увидимся позже». Александр ушел. Когда он вечером вернулся домой, Энтони смотрел телевизор в одиночестве, а дверь спальни была закрыта. Александр бросил ключи на столик, снял пиджак и сел рядом с Энтони. «А мама что делает?» «Сказала, что плохо себя чувствует». В доме не витали обычные субботние запахи, вроде вкусной еды. «А где ужин?» «Мы с мамой поели то, что оставалось. Она сказала, ты, наверное, захочешь поужинать где-нибудь». «Она сказала, что я захочу поужинать где-нибудь?» «Ну да». Положив на тарелку холодный фаршированный перец и хлеб, Александр вернулся на диван. «А вы ездили в Бакалею?» «Молока нет». «Мы не ездили. Она сказала, что сегодня не поедем». «А что ты смотришь?» «Дымок из ствола». «Ну, если вы не ездили за покупками, то что вы делали?» Рождественская елка стояла в углу гостиной с незажженными фонариками. «Никто не включил елку?» Энтони бросил на нее взгляд. «Полагаю, нет». Александр подошел к елке, включил огни. «Так чем вы занимались?» — повторил он. «Весь день провели в сиротском приюте». «Где?» «Па, ты что забыл? Мы туда ездим каждое Рождество, отвозим нашу старую одежду, я делаю всякие игрушки с детьми, мама им читает». «Па, ну да». «Значит, и как твоя мама сегодня?» «Все молчало, Я подумал, что я сделал что-то не так. А ты сделал? Я ее спросил, она сказала нет. Александр покончил с едой и подождал, пока кончится очередная серия дымка из ствола. «Энд, тебе не следовало ничего говорить о том, что я так поздно вернулся домой. Я сказал маме, что пришел раньше, потому что не хотел, чтобы она волновалась. А теперь она думает, что я соврал». «Ну...» Энтони явно обдумывал свои слова. «А ты не соврал?» «В техническом смысле. Потому что не хотел расстраивать твою маму из-за ничего». Энтони умолк. Они какое-то время просто сидели. «Она вроде не расстроена, па. Скорее злится, если ты из-за этого беспокоишься», — сказал, наконец, Энтони. «И она просто выглядит уж слишком усталой. Сказала, что плохо себя чувствует». Не в силах зайти в собственную спальню, Александр спросил сына, не хочет ли тот пойти в кино. Энтони тут же вскочил, они надели куртки и ушли. Они посмотрели «Атаку крабов-монстров» и «Мумию ацтеков», а когда вернулись домой, дверь спальни была все так же закрыта. Александр не мог посмотреть на Татьяну. Он не представлял, как ляжет с ней в постель. Когда Энтони отправился спать, Александр выпил 3 порции водки и выкурил 30 пачек сигарет, думая обо всем том, что может сказать, когда она неизбежно спросит, почему он ей солгал. Он решит, что обвинит во всем любителя покера Джонни. «Покер с Джонни до 6 утра. Я слишком задержался, не хотел тебе говорить, когда лежал полумертвым в постели. Я не хотел тебя расстраивать из-за ерунды. Мне так жаль, я так виноват. Играл в покер с Джонни до 6 утра». Когда они в ближайшем будущем встретятся с Джонни? Ему нужно заранее предупредить его об этом. С помощью поэтической лжи и прозаической водки Александр открыл дверь спальни. Татьяна спала, свернувшись клубочком на одеяле. В комнате было темно. Не желая случайно разбудить ее, упаси Боже, Александр осторожно укрыл ее покрывалом с дивана и заполз в постель. Он провалился в сон за несколько секунд, потому что почти не спал накануне. Утром, когда он наконец проснулся, услышал шум. Татьяна и Энтони готовили завтрак. «С добрым утром, па», — сказал Энтони, когда Александр притащился в кухню. «Сегодня день печенья». И об этом Александр тоже забыл. 5 подруг Татьяны из госпиталя приходили к ним печь печенье для миссии Святой Моники. Вечером они должны были пойти на рождественскую вечеринку к Шеннону и Аманде. Будет ли там Джонни? «Они скоро придут», — сказала Татьяна, не глядя на него. Он был полуголым, в одних кальсонах в обтяжку, оставшихся от нижнего красноармейского белья. Александр надел их потому, что Татьяне нравилось, как он в них выглядит. Но, возможно, не сегодня, потому что она стояла спиной к нему. Когда Александр повернулся, чтобы уйти, он услышал ее голос. «Я нашла твою одежду в сушилке. Не знала, что ты умеешь пользоваться стиральной машиной и сушилкой. Вообрази мое удивление. Я все сложила и убрала в твой комод». Александр медленно повернулся к ней. Она стояла лицом к плите. «Я пролил на себя пиво», — запинаясь, сказал он. «Покер с Джонни до 6 утра». Я слишком задержался, не хотел тебе говорить, когда был полумертвым от пьянки в постели. Не хотел тебя расстраивать из-за ерунды. Мне так жаль, я так и виноват. Я пролил пиво на джинсы. Покер с Джонни до 6 утра. Она не подала ему кофе, он налил себе сам. Но, приготовив яичницу с беконом для себя и Энта, Татьяна ему положила и поставила тарелку перед ним. Они не разговаривали даже через Энтони. Александр просто не в силах был говорить с ней обо всякой ерунде, когда на их яичнице сидело нечто огромное, вроде африканского слона. В полдень пришли девушки и принялись печь, есть, смеяться, читать книгу рецептов. Звучала рождественская музыка, все были веселы. Энтони какое-то время помогал, Александр исчез в сарае, а потом они с Энтом немного поиграли в баскетбол. В Аризоне стояло мягкое декабрьское воскресенье, 60 градусов по Фаренгейту. «Таня, понравится ли тебе жить в Аризоне?» края короткой весны. Александр был снаружи, доставал мяч из кустов и на мгновение стал невнимателен, потому что был поглощен невозможным и старался не думать о невозможном, и не слишком смотрел вокруг и не заметил двух шаров кактуса чолья, оторвавшихся от ствола и докатившихся до баскетбольной площадки. Зародышевые шары, усыпанные пыльцой, цеплялись за все, что оказывалось поблизости. Александр схватил мяч, а чолья мгновенно прилипли к его ладоням. Сотни острых, как иглы маленьких шипов, прокололи его кожу, впились в нее, зарылись, как злобные зверьки. Ладони сразу начали распухать. Игра закончилась. Энтони помчался к дому. «Мама, мама! Посмотри, что с папой случилось! Мама!» Ее руки были испачканы мукой. «И что на этот раз?» — спросила она, поворачиваясь к Энтони. «Да ерунда», — сказал Александр. «Александр!» — воскликнула Татьяна. «Да у тебя руки в крови!» Они застыли друг напротив друга. «Просто немного кактусов чолья», — сказал он. «Незачем беспокоиться». Девушки, все медсестры ахнули и засуетились, разделяя волнение, громко высказывая советы. «Ох, нет, только не чолья. Иглы сами выйдут через 7 или 10 дней. Ну да, только, возможно, сильное заражение. Ох, да, но их же невозможно вытащить. У него непременно кожа облезет. Эти чолья, как колючая проволока». Сколько было шума. Лишь Татьяна молчала. «Ладно, и что ты собираешься делать?» — спросила она, наконец, глядя ему в лицо впервые за это воскресенье. Ее глаза превратились в зеленый замерзший океан. «Хочешь оставить иглы как есть? Будет воспаление, но они выйдут через неделю. Или я могу их вытащить. Придется разрезать тебе ладони. Но я их вытащу». Энтони дышал отцу в спину. «Ты оказался между жерновами, па. Как ты сам говоришь, в любом случае, Энтони». «Что?» Энтони был сама невинность. «Режь», — сказал Александр. Он сел за стол. Она взяла обезболивающее, он отказался. Ему нужен был другой анестетик, не для ладоней. «Если хочешь, чтобы я это сделала», — сказала Татьяна, — «разреши сделать укол». «Таня», — заговорил он, — «ты зашивала рану на моем плече, рану от шрапнели, без всяких анестетиков. Все будет в порядке». Не вдаваясь в дальнейшее обсуждение, Татьяна отложила шприц и стала натягивать хирургические перчатки. «Хорошо, хорошо», — вздохнул Александр. «Мам», — вмешался Энтони, — «а зачем тебе перчатки?» Он хихикнул. «Ты боишься, что папа тебя заразит?» Татьяна молчала, пожалуй, слишком долго, прежде чем ответить. «Иглы могут проникнуть. Мне нужно 2 пары перчаток, чтобы защититься, и даже этого может оказаться недостаточно». Александр смотрел на свои ничего не чувствующие окровавленные руки. Энтони стоял рядом с ним, ободряюще положив руку на плечо отца. Опять женщин наблюдали из-за спины Татьяны, пока она хирургическим пинцетом вырывала шипы чолья из его ладоней. На них оставались влажные ранки. Энтони, не морщась и не убирая руку с плеча Александра, спросил женщин. «Знаете, что мой папа говорит о чолье?» «Энтони». «Что?» «Нет-нет, это мягкий вариант», — усмехнулся Энтони. «Когда мы только еще приехали сюда, папа не знал, что такое чолье, но быстро разобрался, хотя ни разу вот так не попадался, и стал говорить. Я знаю, что ада нет, потому что мне постоянно твердят, что там жарко. Ну а мне без того жарко каждый день. Теперь, если мне скажут, что в аду есть чолья, я поверю. Ведь так?» «Что ж», — сказал Александр, «они ведь не назвали это дьявольским чолья без причин». «А мама говорит», — Энтони улыбнулся матери, «что чолья одержимы злыми духами». «Ну да, Энт, чолья не назвали бы дьявольским без причин», — сказала Татьяна. Женщины клохтали, пока Татьяна продолжала выкручивать иглы из ладони Александра. Ей в какой-то момент пришлось помедлить, чтобы остановить слишком сильное кровотечение. Она на минуту прижала к его ладони салфетку и лишь потом продолжила. Они на это время сели, и Александр смотрел на ее светлые косы, а она смотрела на его ладонь в своих руках. «Я бы просто не смогла держаться так спокойно», сказала Кэролайн с выразительным смешком. «Я была бы в ужасе, случись такое с моим Даном. Таня, как ты умудряешься быть такой спокойной? Это же твой муж!» Голова Татьяны была склонена. «Я вообще-то и сама не знаю», ответила она, не поднимая взгляда. Александр слегка вздрогнул. «Пап», — сказал Энтони, — «у тебя же руки ничего не чувствуют. Почему ты дергаешься? Мам, может, ему нужно сделать еще один укол?» «Твоему отцу нужна порция виски, вот что ему нужно», — заявила Кэролайн, подходя к буфету и доставая бутылку. «Таня, как ты думаешь, если бы его руки были меньше, шипов тоже было бы меньше?» «Чолья, это чолья», — сказала Татьяна, отводя холодный взгляд от Александра. «Что как-то сможет знать о руках?» Закончив работу, она продезинфицировала ранки, смазав их йодом, прижгла ляписом, туго забинтовала и сказала: «Ох, и кстати, не стоит благодарности». И Александр снова вздрогнул. «Кокер с Джонни до 6 утра. Слишком задержался, не хотел тебе говорить, когда был чуть живой в постели. Не хотел расстраивать из-за пустяка. Мне жаль, прости меня. Мне пришлось постирать джинсы, я пролил на них пиво. Чолья ничего не знают. Кокер с Джонни до 6 утра». Украсть залы ветвями астралиста. Она была так прекрасна, что у него заболело сердце. Ее кожа была фарфором сливочного цвета, и она надела юбку-карандаш цвета слоновой кости, кремовые чулки и кремовый кашемировый свитер в обтяжку с высоким воротом. Ее золотые волосы падали назад, нежные и мягкие. Татьяна, пожалуй, оставалась единственной женщиной в Соединенных Штатах, чьи волосы были по-прежнему длинными, незавитыми и необрызганными лаком. От нее пахло мускусом и корицей, и сжженным сахаром, из-за печенья, которое она пекла, а ее губы поблескивали. «Это время веселья». Александр воображал кремовую нежную кожу над тонкими чулками. Сегодня, вопреки всему, о чем они говорили, вопреки всему, когда они остановились перед светофором, он просунул забинтованную руку под ее юбку и скользнул до местечка между чулками и поясом, чтобы кончиками пальцев коснуться восхитительной частицы ее бедра. Ее кожа была холодной. Они ехали в его грузовике. Татьяна и Энтони вместе устроились на пассажирском сиденье. Татьяна хотела пропустить его вперед, когда они садились, но мальчик возразил, что ни за что не сядет в какую угодно машину прежде матери. «И первая мама, как всегда». И теперь она сидела рядом с Александром, неподвижная, как глыба льда. И столько всего пробудилось в груди Александра, что ему пришлось убрать руку. Они ехали в молчании. «Как я выгляжу?» — спросила Татьяна. Они ехали на вечеринку к Шеннону и Аманде. Весь сезон был полон такими событиями, веселыми приемами, что следовали один за другим. Александр гадал, будет ли там Джонни. Джонни был ему нужен для оправдания вероломства. Александр не смог до него дозвониться в течение дня. Он думал, был ли некий смысл в том, чтобы сохранить целомудрие своего грузовика. «Послушай, я не мог позволить какой-то шлюхе сидеть в моем грузовике. В нем я вожу свою семью вечерами. Вот как сегодня. Это ведь правильно, да? Сохранять верность грузовика. Потому что ты ведь этого хочешь?» «Хорошо», — ответил он, наконец, неловко держа руль. «Не слушай папу», — заявил Энтони. «Он никогда не находит нужных слов. Ты будешь самой красивой мамой на вечеринке». «Спасибо, сынок». Александр вдруг заговорил. «Энтони, я хочу тебе кое-что сказать. В 41-м, когда я познакомился с твоей мамой, ей шел 17-й год, и она работала на заводе имени Кирова, самом большом военном заводе в Советском Союзе. Знаешь, что она тогда носила? Ужасную коричневую шерстяную кофту своей бабушки. Кофта была изношенной и залатанной, и на 2 размера больше, чем нужно. И хотя был июнь, на ней была огромная черная юбка ее сестры из колючей шерсти. Юбка висела до лодыжек. А слишком большие черные хлопковые чулки сползали на темные рабочие ботинки. Руки у нее почернели, отмыть их было невозможно. И пахло от нее бензином и нитроцеллюлозой, потому что она целыми днями делала бомбы и огнеметы. А я все равно приходил каждый день, чтобы проводить ее домой. Энтони засмеялся. «Но ты тогда был без ума от мамы, но не думаю, что от тебе захотелось бы и теперь увидеть ее в сползающих черных чулках, и чтобы от нее пахло нитроцеллюлозой, а, пап?» «Я хочу сказать, что это не имеет значения, сынок». Татьяна обхватила себя руками и смотрела прямо вперед. Энтони внезапно всмотрелся в мать, бросил взгляд на отца и отвернулся. Они замолчали. Александр сосредоточился на дороге. А что еще оставалось? Тра-ла-ла. В доме Шеннона и Аманды Татьяна сразу отправилась на кухню, чтобы помочь женщинам, выносившим подносы с едой, винные бокалы, маленькие закуски. Там раздались шумные ахи и охи в адрес стоической жены, вытаскивавшей шипы из ладоней мужа. «Руки сплошь изранены?» — спросил Шеннон. «Абсолютно в клочья? Джонни, иди сюда, посмотри, что с нашим Александром. Ох, черт, да он несколько недель не сможет удержать стакан с пивом». «Да ладно», — возразил Джонни, усмехаясь. «Уж так и стакан с пивом. А что он будет делать вечером в пятницу?» Александр, как раз в этот момент державший стакан с пивом, промолчал. Джонни повернулся к Татьяне. «Как дела, миссис Баррингтон?» — спросил он с важной серьезностью. «Могу я заметить, что вы сегодня выглядите в особенности замечательно?» Джонни всегда был до скуки любезен, разговаривая с Татьяной. Он как-то рассказал Александру, что боится ее, потому что, несмотря на то, что он всегда старается сказать ей что-нибудь очаровательное, вежливое, приятное, она как будто видит его насквозь, до того дерьма, что он скрывает в самой глубине. Александр тогда рассмеялся. «Она вовсе не считает тебя дерьмом. Я бы тебя не нанял, если бы она так думала. Она просто думает, что ты слегка необуздан». «Да», — согласился Джонни, — «но это тоже дерьмо своего рода». И вот сегодня вечером, после того, как он отпустил ей несколько комплиментов, она посмотрела на него с отстраненной задумчивостью и сказала: «Спасибо, Джонни. В пятницу вы засиделись?» «Нет-нет, мам, не так уж все было плохо», — ответил Джонни, испуганно посмотрев на Александра, как будто почувствовал, что он снова показал себя полным дерьмом и не зная, что дело совсем не в нем. «Ладно, вот так. И это было слишком плохо, потому что выдумка про покер была хорошей выдумкой и могла бы сойти с рук. И она могла бы поверить. Она бы могла поверить, потому что ей хотелось верить. Твой ход, Александр». Его следующим ходом был Тайрон, воистину буйный приятель Джонни. Александр мог бы сказать, что отправился с Тайроном в стрип-клуб. Очень-очень виноват. На этот раз никаких выдумок. Стрип-клуб и Тайрон — это уже достаточно плохо. Татьяна не танцевала с Александром, не разговаривала с ним, не смотрела на него. Он наблюдал за ней издали. Когда она не изображала улыбку в веселой рождественской толпе, на ее лице возникала некая подавленность. Энтони был прав, она была не похожа на себя. Музыка играла очень громко, Элвис Пресли надрывался по радио, убеждая веселящихся быть откровенными, любить его нежно, быть его медвежатами, не быть суровыми к открытому сердцу. Нат Кинг Коул тоже пел что-то рождественское, играл незабываемое, доброе старое время. Нат Кинг Коул пел настоящего парня. Александр стоял в толпе в гостиной, разговаривая с друзьями. Татьяна с Энтони стояли неподалеку. «О, послушай, пап!» — мрачновато окликнул отца Энтони. «Твоя любимая песня». Перед ними был центр гостиной, где пары танцевали, прижимаясь друг к другу. Елка подмигивала, горели рождественские свечи, и Нат Кинг Коул пел о взаимной любви. Александр подошел к Татьяне и сказал: «Поехали домой». Он подал ей пальто на глазах Шеннона и Аманды, и те спросили, все ли в порядке, и Шеннон бросил на Александра напряженный взгляд. «Все прекрасно. ответил хозяин Татьяна без намека на улыбку. По дороге домой именно Энтони нарушил обжигающее молчание, принявшись напевать. «Сегодня прекрасная погода, чтобы вместе покататься на санях». Александр наклонился вперед и бросил на Энтони косой взгляд, говоривший: «Лучше тебе умолкнуть сию секунду». Энтони тут же замолчал, но сначала прошептал: «Это будет прекрасным завершением прекрасного дня». Александр не вошел в дом, он читал газету и курил на террасе так долго, что заснул на скамье. Проснувшись замерзшим до судорог, он отправился в постель и лег рядом с Татьяной. Он вспомнил их двоих в Лазареве. Они лежали вместе у костра под звездами, искали созвездие Персей. Его семья пропала. Он пропал. А 15,5 лет спустя, каким-то чудом, как во сне, по милости Божией, они лежали, не касаясь друг друга, в доме, который построили для себя после всего, через что прошли, и она была в халате, возможно, даже в трусиках и лифчике, возможно, даже в каске и бронежилете, а он не мог придвинуться к ней, чтобы выяснить. Он думал обо всех возможных вариантах лжи насчет прошлой пятницы и обо всех возможных вариантах лжи насчет предстоящей среды. «Покер с Джонни до 6 утра. Слишком задержался, не хотел тебе говорить. Когда рухнул чуть живой в постель. Зачем расстраивать тебя из-за ерунды? Прости, прости. Пришлось постирать», — пролил пиво на джинсы. «Чолья ничего не знают. Прости, прости. Но Кармен ждет. Ждет меня там. Покер с Джонни до 6 утра».